السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодня продолжим курс лекций по книге «Аляму Суннати Л-Маншура» «Ли-Атикади Таифати Наджиати Л-Мансура», то есть это распространенный или опубликованный мехи сунни, которые указывают на убеждения или акидат «Ат-Таифа Наджия Л-Мансура», то есть это спасенной и победоносной общине. Мы, как сказали вам, автор, то есть автор этой книги, это шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах, и он был из известных шейхов Ахль-Сунна валь-Джамаа в нашем времени. Шейх, он умер, когда был молодым, то есть около 35 или 37 лет, но он оставил очень много хороших работ. И книга, которую мы сейчас разбираем, одна из его, то есть, хороших работ. И в этой книге он писал о акиде, но то есть сделал эту книгу в типе вопросы и ответы. Мы на прошлом уроке остановились на 23 вопрос. То есть 23 вопрос это по арабской книге. По русской, то есть или по переводу, это 22 вопрос. По переводу. То есть перевод, который есть, наверное, в интернете. А по арабскому он уже 23 вопрос. То есть мы остановились. То есть шейх рахимахуллах начал рассказывать о условиях ля илляха илляллах. И мы остановились на шарт аль-кубуль. То есть это принятие. И шейх рахимахуллах, то есть он там указал два далила или два доказательства. Первый далил из Корана и второй далил из хадиса. На прошлом уроке мы остановились, то есть, на хадис, и иншаллах сегодня мы будем его разбирать باذن الله عز وجل. Давай я читаем. То есть мы с вами будем сейчас читать хадис, потому что ая мы уже говорили, не стоит еще раз повторить. Будем только рассматривать хадис и продолжим иншаллах дальше. Пророк Мухаммад алейхи салату вассалям в хадис, который передал имам Бухари и имам Муслим, он сказал, то есть мэталу, здесь будет руководство, да, мэталу ма ба'асани Аллаху бихи минал худа валь ильми камэтал гайс аль-кафири асаба ардан факана минха накиятун قابلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل منفقها أو مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. دعوة جميل شاش تايم. Руководство и знания, с которыми Аллах послал меня к людям, подобно выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной. Она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть ее была плотной. Она задержала на себе воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знания и передали ее другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям. То есть в этом хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сравнивал то, что Аллах Азза ва Джалла дал ему, то есть от аль-худа, то есть это руководство, и аль-ильм, то есть это знание, мафалу аль-гайф, то есть это как, то есть аль-гайф это когда есть очень много дождей, понятно? То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивал то, что он, Аллах Азза ва Джалла, он ему отправил с руководством, с знанием, он это сравнивал как обильную дожди, или как очень много дожди. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, показал нам, или рассказывал о категориях земли, где попали эти сильные дожди. То есть это сравнение, то же самое, потом мы сейчас посмотрим ее с людьми, которые они слышали знания от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть то же самое, они разделились на три группы. То есть есть земля, и на этой земле, то есть попало очень много дожди. Первая категория земли, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал накия. То есть что значит накия? Накия — это земля хорошая, или то есть или она то есть нормальная. То есть здесь в переводе была сказано, она была плодородная земля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, эта земля, то есть ан-накия, что она сделала? То есть она приняла, что там не слышно? То есть она приняла дожди и принесла людям пользу. Вы меня понимаете? То есть она, эта земля, взяла, то есть воду, или впитывала, то есть воду, и эта вода потом принесла ей пользу, и принесла, то есть другим людям пользу. То есть там амбатат аль-кала валь-ушб аль-кафир. На нее, то есть выросло очень много растений и травы. И вторая категория, или второй вид земли, это уже земля, которая она, то есть называется на арабском аджадиб. То есть аджадиб — это земля, которая она, то есть воду не, воду как сильно, она не, она сразу твердая, как можно сказать. Вы меня понимаете, иншаллах? Она аджадиб — это земля, которая она твердая, то есть там есть много камней. Вода не сможет, земля не сможет впитывать эту воду. Ясно? То есть это называется аджадиб на арабском. Второй вид земли, он был аджадиб, то есть потому что там много камней или твердая земля, она не впитывала воду. Поэтому вода осталась на поверхности, или на поверхности земли. Люди пришли и попили, и они используют эту воду для растений и так далее. То есть вы меня понимаете? Ясно вам? То есть вторая земля по сравнению с первой землей, она не впитывала воду. То есть вода не принесла дожди, дождь не принес ей пользу. Потому что вторая земля, она аджадиб. То есть она там твердая, поэтому она воду не впитывала и задержала, то есть воду на ее поверхности. Первая земля, она впитывала это, то есть дождь принес ей пользу, и были очень много растений на этой земле. А вторая земля, воду или дождь, он ей не принес пользу, но она смогла перенести людям пользу из этой воды, потому что она не впитывала эту землю. Третий вид земли, это уже аль-кьян. Понятно, да? Это уже аль-кьян. И эта земля, она вообще как называется? Воду не держала нормально, чтобы люди смогли, то есть она воду, она не держала воду, чтобы люди смогли попить из этой воды и чтобы то есть выросло там много растений и так далее, и не впитывала эту воду, чтобы принести ей пользу. Вы меня понимаете? Понятно? То есть она не, воду не задержала, чтобы как аджади, чтобы люди смогли эту воду взять и попить, и дать своим скотам и для растений. И одновременно то же самое. Она не воду-то не принесла пользу, поэтому ничего не смогла. То есть ни растений, ни травы не могли, то есть, вырасти на этой земле. То есть эти три вида земли, наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он сравнил, то есть дождь, который приносит этой земле пользу, как эти люди. То же самое знание от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Есть первый вид людей, он получил знания, это знание принесло ему пользу, потому что он начал поклоняться Аллаху Азза ва Джал по его закону и так далее. Потом он передал людям, то есть это знание. Вы меня понимаете? То есть то, что он получил от Аллаха Азза ва Джал и от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, принесло или помогло ему. Он учил, знал свою религию и начал делать то, что соответствует этим знаниям. Это и потом он передал людям эти знания, то есть принес и себе, и другим людям пользу. Второй вид людей, которые то есть слышали руководство и знания, от которого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям он дал, он что? Он слышал это, понял это, но не делал то, что соответствует этим знаниям. Но он потом людям передал. Ясно? То есть он, как можно сказать, он как свечка. Свечка, она светит, то есть приносит людям пользу, но она, как говорят, себе пользу не делает, потому что она себе уничтожает. Вы меня понимаете? То есть вторая категория людей, которые знали знания от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они передали людям знания, но эти знания им не помогают. Им не помогло. Почему? Потому что они не делают то, что соответствует их знаниям. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть второй вид людей, которые как они относятся к знанию от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А третий вид вообще, то есть эти люди, которые они не знания им не помогло им, то есть они себе пользу не сделали и не передали другим. Что? Что значит земли или что? А земли пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал ее Кьян. Равнина, то есть. Но людей пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он их не назвал. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назвал виды земли. То есть первый вид земли танакия, то есть хорошая, нормальная. Второй вид земли это аджадиб. Понятно, она очень твердая и вода не всасывается или не впитывается в нее. А третий вид это уже киан, как равнина. А людей пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он их не назвал, как они называются. Но он дал нам только с этим земли. Но он сказал, то, что он принес людям от знания, это подобно этой земли. То есть первый человек, он слышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или он слышал знания, это знание помогло ему, поэтому как только он знал, начал это делать, то есть это проявляется в его слова, в его дела, в его иман. То есть вы меня понимаете? То есть знания имело на него последствия. Он раньше не знал сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он не молился, он не знал сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он делал какие-то ошибки или нововведения и так далее. Он получил знания и сделал то, что соответствует этим знаниям, он начал молитву делать, начал соблюдать сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, начал делать то, что сказано в Коране. То есть такое вид знания хорошее. Почему? Потому что человек, он помог себе, и потом он начал призывать к другим к этому знанию или к этому уму, руководству. Это первый вид. Второй вид, как мы сказали, он как сумка. То есть, или в нем есть, в этой сумке есть много знаний. То есть, он передает людям знания. Он передает людям, то есть, показывает людям на истинный путь и так далее. Но само знание не принесло ему пользу, потому что он не делает то, что соответствует этим знаниям. А уже третья категория людей, это люди, которые они вообще не знают и не передают людям пользу от руководства и от знания, которое Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам передал. Вот этот хадис, который остался с прошлого урока. Следующий вопрос, то есть это будет 24-й вопрос. Шейх рахимахуллах сказал: «Ма дайлю иштирати лихласи мин китаби ва сунна?» Аль-джаваб: «Кал Аллаху Та'аля, аля лиллахи ддину лхалис, ва кал Та'аля, фа'абудиллаха мухлисан лаху ддин». وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يا وجه من جتام Какие аяты Курана и хадисы указывают на необходимость искренности ихляс? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Поистине следует искренне исповедовать религию только ради Аллаха». Аллах Всевышний также сказал: «И поклоняйся Аллаху, будучи искренним в религии по отношению к Нему». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что он сказал: «Счастливейшим людьми благодаря моему заступничеству станут те, кто говорил: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, от чистого сердца». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине Аллах Всевышний запретил огню касаться того, кто скажет: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, стремясь к лику Аллаха». Вы помните, что мы сказали из шурута, то есть из слова «Ла Илаха Илля Аллах» — «Аль-Ихлас». И то есть мы с вами говорили насчет «Ихласа» и в первый, то есть на втором, наверное, на втором уроке говорили много об «Ихласе». И почему? Потому что мы сказали, что религия, то есть ислама, основывается, или слово принятия поклонения зависит от двух условий. Первое условие или первый шарт — это аль-ихлас, искренность в делах и в поступках и в словах только ради Аллаха Азза ва Джалла. То есть ты делаешь все твои движения, все твои поступки, все твои слова, ты их делаешь только ради Аллаха Азза ва Джалла. Есть эхо. То есть все слова и все твои поступки ты их делаешь ради Аллаха Азза ва Джал. Не хочешь никакой выгоды или пользы от жизни, и не хочешь, чтобы люди тебя хвалили за то, что ты делаешь. Понятно? Это что значит ихлас со стороны аль-маъна аш-шарии, то есть шариатское значение. И вы помните, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама аль-амалу бин-ният». Воистину дела оцениваются по намерениям. Понятно? И пророк Мухаммад алейхи ва саллям, помните, когда мы говорили, что аль-ихлас — это важное, то есть важный шарт или важное условие, когда, то есть было сказано в хадисе, что в судный день будет вызывать три категории, то есть людей. Вызывает муджахида, Аллах его спрашивает: «Ты ради кого воевал?» Он скажет: «Я ради тебя». Аллах скажет: «Ты лжец, или ты обманываешь, ты воевал, чтобы сказать про тебя храбрый». И уже было сказано это. Поэтому Аллах приказывает ангелам, ангел тащит его на его голове. Понятно, да? И его выбрасывают в аду, валяяду билля. Потом спрашивают человека, который чтит с Корана, или человека, который знания людям передал. Аллах говорит, ради кого ты это сделал? Он говорит, ради Аллах, ради тебя. Аллах скажет, ты лжец, или ты обманываешь, кадебта. Ты сделал это, чтобы люди сказали, ты знающий. И факат кил, уже было сказано это. Потом его приказывают, и он, валяяду билля, его бросают в аду. Потом вызывают аль-мухсина, или человек, который дал деньги, то есть щедрый. Аллах говорит, ты ради кого дал эти деньги, эти, то, что ты дал? Он сказал, ради тебя, о Аллах. Аллах сказал, ты лжец, или ты обманываешь, кадабта. Ты дал это, чтобы люди сказали, ты щедрый. Или, то есть, анта джават. И уже было сказано, и его, то есть, ввергают в аду. То есть этот хадит, он очень опасный. Почему? Потому что этот человек, видно, что он хорошо сделал, и все было в соответствии с сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но проблема, что у него не был ихлас. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он боится насчет его ума, насчет рия, то есть насчет показуха. Потому что, как вы знаете, что если нет ихласа, дела или ибада не принимаются. Понятно? Дела или ибада не принимается, и тогда человек, он будет зря, то есть он мучился. И не только, если была проблема, что ибада не принимается, это отдельная беда. Но кроме этого, человек, он может быть наказан за то, что он не был искренним и так далее. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Вы помните, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном хадите, то есть когда он воевал, была какая-то война, марика, и сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, видел одного человека, он мучил кафиров очень сильно. То есть он их разбил, убил очень сильно. Они хвалили его, то есть и удивились, как он храбрый, он так, то есть убивает этих кафиров и воюет против них. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хуа финнар». Он в аду будет. Один из сподвижников удивился. Как это он в аду будет? И он сказал, я буду его товарищем. Я буду его товарищем сегодня. То есть я буду наблюдать или следить за то, что он делает. Сподвижник он сказал, то есть он заметил, то есть начал наблюдать то, что этот человек делает. И он сказал, потом через некоторое время этого человека попало на его руку сахам таиш, стрелу, да, это называется, стрелу его, стрела попала на его руку. Этот человек, когда видел, то есть кровь или из то, что с ним случилось, он, как я сказал, он взял, то есть край его меч и поставил между, то есть между или в груди, понятно, и то есть опирался на мече и убил себя. Вы меня поняли? То есть он самоубийство сделал, то есть закончил свою жизнь самоубийством. Вы меня понимаете? Поняли смысл этого хадита? Ясно, иншаллах. Хорошо. Тогда этот человек, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к пророку и сказал, «Ашхаду аннака расулуллах, я свидетельствую, что ты посланник Аллах». Пророк сказал, а что случилось? Он сказал, тот человек, о котором ты сказал, что он в аду будет, он так и так и сделал. Так и так и так. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, потом он сказал очень опасный хадит. Он сказал, «Инна ахадакум ля я'малу би'амали ахли джанна, хатта ла якуну байнаху ва байна илля дира'». Один из вас, он может делать поступки, которые приводят в рай. То есть он делает хорошие дела, которые приводят к тому, что он в рай попадет. «Хатта ла якуну байнаху ва байна илля дира». И между раем и между этим человеком остается расстояние только как дира, то есть локоть. То есть имеется в виду очень близко, или он очень близок к раю. Понятно? فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها. وجي он ему будет приписан в книге, то есть имеется в виду Аллах عز وجل по его кадру было ему приписано что-то перед смертью, он что-то сделает из поступков или из грехов, и потом за это он будет в аду, он будет в аду находиться. Вы меня поняли? То есть человек, он сделал поступки хорошие дела, и перед смертью он что-то сделал, и он в ад потом попал. И потом сказал хадис наоборот, и ахадакум ля амаль биамаль ахли ан-нар. Воистину один из вас может сделать поступки, которые приводят в ад. Сама ясбик алейхи китаб, фаямаль биамаль ахли ан-джанна файдхулуха. А перед смертью он что-то сделает из хороших поступков, и за это он в рай попадет. Иннамаль а'малю биль хаватим. Воистину дела зависит от хаватим, то есть зависит от окончания или от конец жизни. Вы меня понимаете, да? В другой версии этого хадита сказано: وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. Человек, он делает поступки, которые приводят в раю, فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ, то, что видно, то, что людям видно. То есть... Вы меня понятно, да? То есть людям видно, что это хорошие дела, но у него не было ихласа. То есть некоторые ученые объясняют, почему этот человек, он это сделал, то есть он стал близок к краю, но он потом в ад попадет. То есть ученый сказал, потому что это из-за отсутствия ихласа. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Аля лиллахи ддин аль-халис». Воистину следует искренне исповедовать религию только ради Аллаха Азза ва Джалла. Аллах Азза ва Джалла любит, чтобы ты сделал для него ибада халиса, то есть только ради него. Поэтому в хадисе сказано: «Ман амиля амилан ашрака фихи маъи гайри тарактаху ширка». Любой человек, если он сделает какой-то поступок не ради Аллаха, или он сделает этот поступок не ради кого-либо, Аллах сказал: «Тарактуху ширка», я его оставляю и оставляю его, то есть дела, или которые он приравнивает кого-нибудь с Аллахом Азза ва Джалла в этом деле. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. Даже из ширка, который надо на него обратить внимание, когда человек, он делает, использует религию ради какой-то мирской жизни. Вы меня понимаете? Понятно? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Человек, когда он делает какие-то... То есть, рия... Мы можем... Рия... Ты когда хочешь... То есть, ты когда хочешь, чтобы люди тебя хвалили или отозвали про тебя очень хорошо. Но есть другой момент, когда человек, он делает какой-то вид поклонения, он его не делает ради людей, он делает его ради Аллаха, но он хочет из этой ибада какую-то выгоду или прибыль из жизни. Ясно вам? Это тот самый ширка, о котором шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахимахуллах, в его книге «Китаб ат-Тавхид», он об этом упомянул. Поэтому это очень опасно. Нельзя использовать религию или ибада ради какой-то выгоды мирской или для мирской жизни. Вы меня понимаете? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. То есть аш-ширк, то есть многобожие, это очень опасное дело. И ихлас, то есть почему наши праведные предшественники, они, то есть они достигли такие высокие уровни в раю и так далее. Из-за их ихлас. Аль-Фудайль ибн Ияд, у него был сын, его зовут Али. Аль-Фудайль ибн Ияд. Что, не слышно? То есть Аль-Фудайль ибн Ияд, это один из праведных наших предшественников. Он сказал своему сыну, то есть Аль-Али, наверное, его сын, наверное, его звали Али, он сказал, что эти сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они достигли такие высокие уровни из-за ихласа. Понятно? И когда мы читаем, то есть историю наших праведных предшественников, мы увидим и слушаем очень удивительные рассказы. Абу Айюб ас-Сихтияни, он один из наших праведных предшественников, он был очень известным имамом. Айюб ас-Сихтияни, он когда сидел на уроке, то есть когда людям знания рассказывал, он иногда из-за страха перед Аллахом Азза ва Джалл или из-за таква, он начинает, то есть как плакать. Понятно, да? Но чтобы люди не видели его, он берет край его амама или край его одежды, и он говорит: «Ма ашадда зукам аль-йом, ма ашадда зукам». То есть он говорит, как очень трудно этот насморк. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть он, чтобы люди не видели, что он плачет, он берет край его одежды или часть его одежды и оставляет на носу, и он говорит: «Ма ашадда зукам аль-йом, ма ашадда зукам», как сильно этот насморк сегодня, как сильно этот насморк сегодня. Вы меня понимаете? Чтобы люди не думали, он боялся, чтобы люди видели его в этом. То же самое Абу Айюб ас-Сихтияни, один из его друзей, он сказал: «Я один раз ходил с Айюбом ас-Сихтияном». Что он говорит? Нет, он их не обманывает. Он делал это от его ихласа. Он не хочет, чтобы люди видели, что он плачет. Понятно? Он их не обманывал. Он сделал таарид. Таарид или таурия. Таарид, когда ты делаешь какой-то поступок, и можно его понимать или толковать по-разному. Понятно, ахи, который мне задавал вопрос, то есть он же обманывает их. Он их не обманывал, он сделал поступок, который его можно, то есть, толковать по-разному. То есть сам Айюб ас-Сихтияни, один из его друзей, люди, которые с ним ходили, он сказал: «Я однажды ходил с Айюбом ас-Сихтияни», и он сказал, он так и знает, когда дорожки по-русски, да? Маленькие дорожки, которые не основная улица. Да. Он сказал, он взял мне, то есть он, Айюб ас-Сихтияни, хотел идти на место, где его урок. Понятно, да? Этот его друг, он сказал, я когда сопровождал его, он начал так ходить по этим дорожкам. Понятно? То есть дорожки, которые обычно люди по этой дороге не идут. Понятно, да? Этот человек, его друг, сказал, чтобы люди, он не хочет, чтобы люди видели его, или он, чтобы он слышал от людей. То есть вот это Айюб ас-Сихтияни, вот это Айюб ас-Сихтияни. И то же самое, одно из удивительных историй, которые я прочитал из одного из наших праведных предшественников, было сказано про него, что он держал пост много, и его семья не знает, что он пост держит. То есть его семья, то есть он так тайно сделал ибада, даже его семья, то есть жена и дети, не знали об этом. То есть что он делает? Было сказано в его истории, он что делает? Он берет утром, выходит на работу, жена готовит для него еду. То есть завтрак или не завтрак, то есть то, что надо, обед или то, что чтобы кушать там на работе, как нельзя. То есть вы меня понимаете, да? Еда. И он, когда утром встает, он берет эту еду и пост держит. Когда он видит какого-то из бедняков, он дает ему эту еду, чтобы этот человек покушал, и вечером возвращается домой. то есть он разговаривается, то есть что-то попьет, и потом вечером возвращается и кушает с его семью, это уже ужин, но для него это его ифтар. Для семьи это ужин, но для него это является, то есть, ифтаром. То есть, после того, как он пост держал. Вы меня понимаете, да? Ясно вам? Поэтому, то есть, наши праведные предшественники, то есть, Аль-Фадаль ибн Ияд, это из великих предшественников, он сказал, они достигли такие высокие уровни ради ихласа. Ради ихласа. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Если вы читали книгу «Китаб ат-Таухид», была передана в одном истории насчет один из передатчиков как хадита, он сказал, что я он одно сообщение передал насчет то есть насчет рукья, насчет заклинания, и он сказал, то есть я был ночи, но он там упоминал, что он молитву не сделал. Вы меня понимаете? То есть в комментарии этого хадита, то есть очень говорят, то есть он не хотел, чтобы люди думали, что он когда был ночи, люди подумали, что он делает Qiyam Layl. Он сразу указал, что он молитву не сделал. То есть это говорит нам о том, что наши праведные предшественники, они любят ихлас и не любят, чтобы люди их хвалили, даже если это действительно, даже если это правда. Вы меня понимаете, иншаллах? Нет, он был, то есть я не знаю, где он, я не знаю, не помню, где он был, но он когда рассказывал, то есть передачи, он сказал в хадите, то есть в его афере было сказано, что он сказал, он не был во время молитвы, то есть он молитву не сделал. То есть в комментарии, когда шейх и ученый разъясняют, он почему он сказал, я молитву или Qiyam Layl не сделал, они сказали, это от их ихлас, чтобы люди не подумали, что они в это время молились, потому что обычно, если есть праведный человек, если он то есть ночью он не спит, ты думаешь, что он или читает Коран, или он делает Qiyam Layl. Так ли? Если у тебя есть человек, он праведный действительно, то есть он верующий человек очень сильно. Если и люди знают, что он постоянно делает поклонение и так далее. Обычно, если ты заметишь, что он ночью, то есть в час, в два, три встает и так далее, ты будешь думать, что он делает Qiyam Layl или молитву. Он, чтобы люди не подумали об этом, он сказал, нет, я в это время молитву не сделал. Короче, то есть аль-ихлас это очень важное условие, шарт. И вообще, Аллах Азза ва Джаль создал людей только ради ихласа. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Воистину я создал людей джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть, чтобы они поклонялись мне единому. То есть, أي واحدون. То есть, чтобы они только ему поклонялись. Понятно? Поэтому ихлас это вы, иншаллах, на него обратите внимание. Аллах Азза ва Джаль приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав ему, فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Поклоняйся Аллаху будущим, то есть будущим, будущим искренним в его, будущим искренним в религии по отношению к нему. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. И поклоняйся Аллаху будущим искренним в религию по отношению к нему. И наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе, который передал имам Бухари, رحمه الله он сказал اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا خالصا من قبل من قلبه. То есть счастливые людьми благодаря моему заступничеству станут те, кто говорил لا اله الا الله от чистого сердца. То есть он когда сказал «Ла Илаха Илляллах», он был искренним. Понятно? Поэтому почему мы говорим что из слова шафа'а, то есть из слова заступничества, что из заступничества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или заступничества праведных людей принесла человеку пользу, он должен быть из числа муахидов. То есть он должен быть из числа единобожников. Потому что этот хадис указывает, что человек, если он будет единобожником, то есть у него есть ихлас, иншаллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сможет ему сделать шафа'а в судном дне. Но если человек, у него есть ширк, или человек, у него есть какие-то поступки, которые противоречат таухида или противоречат ихласа, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям и праведные люди, их заступничество не приносит ему никакую пользу. То же самое пророк алейхиссалату вассалям объяснил нам, что человек, он будет спасен от ада, если он был искренним. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Фа инна Аллаха кад харрама аля нари ман кала ла илаха илля Аллах ябтаги бидалика ваджха Аллах». Поистине Аллах Всевышний запретил огню касаться того, то есть Аллах Аззаваджаль запретил огню касаться того, кто скажет «Ла Илаха Илляллах», стремясь к лику Аллаха. Поэтому вы помните, что когда мы говорили о достоинстве ихласа и так далее, сказали хадит аль-битака, хадит насчет карточки, где там в судный день будет один человек, у него будет 99 записей его дел. Там очень много, там во всех этих записях прегрешения и грехи. И потом они вытащат от этих сидящих записей, то есть карточку, где там написано «Ла Илаха Илляллах», когда оставляют на виси, та сторона или та чашка, где была оставлена «Ла Илаха Илляллах», будет тяжелее. Понятно? Поэтому это нам говорит о важности ихласа и важности, что, то есть сделать все поступки только ради Аллаха Аззаваджа. Поэтому вы, иншаллах, на это вспоминайте. И как шейхи говорят, когда ты делаешь любой поступок, задавай себе два вопроса. Ради кого я это делаю? И по какому менхаджу? Или по какой шариа? Или я это делаю? Этот поступок. То есть первый вопрос говорит об ихласе, и второй вопрос говорит о соблюдении сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть почему я это делаю, ради кого я это делаю, и как я делаю этот ибада, или по какому манхаджу, или по какой шариа я делаю этот момент. Поэтому, иншаллах, обратите внимание на ихлас, и иншаллах, если будет время свободное, иншаллах, выделили отдельный урок насчет ихлас, потому что половина религии зависит от ихласа. Половина религии зависит от ихласа, как вы знаете. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал, шейх здесь он перечисляет, то есть он перечислил 7 условий «Ла Илаха Илляллах», и он сейчас для каждого условия выделил отдельный вопрос насчет доказательства из Корана и Сунни, то есть которые утверждают этого условия. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма далилу ссидки мина китаби ва ссунна?» Аль-джаваб: «Кал Аллаху Та'аля, алиф лам мим, ахасиба ан-насу ан юсраку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун, ва лакад фатанна ал-ладина мин каблихим, фала я'ламанна Аллаху ал-ладина садаку, ва ла я'ламанна ал-кадибин», иля ахир ал-аят. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال الأعراب الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. Какие указания на необходимость придерживаться правдивости имеются в Коране и Сунне? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Алиф лям мим». Неужели люди полагают, что их оставят, если они скажут «Мы уверовали», и не будут они подвергнуты испытанию? Мы испытывали и тех, кто был до них, ведь Аллах непременно узнает правдивых и узнает лживых. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Кто бы ни засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, храня правдивость в сердце своем, Аллах непременно запретит огню касаться такого человека». Сообщается также, что как-то раз пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, наставлял одного бедуина в шариате. А когда он закончил, тот сказал: «Клянусь Аллахом, я ничего не стану прибавлять к этому и ничего не убавлю». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «Он преуспеет, если говорит правду». То есть из условий «Ла Илаха Илляллах», то есть «Миншурут Ла Илаха Илляллах» – «Ас-Сидк». Что значит «Ас-Сидк»? Мы объяснили это, то есть сказали, что человек, когда он говорит это слово, он ее говорит от его сердца. Не только он это признает это языком, но он говорит говорит это слово, то есть, как мы говорим, от чистого сердца. Тогда «Ла Илляха Илляллах» ему поможет, иншаллах, в судный день. Вы помните, что «Ла Илляха Илляллах» мы сказали эти 7 условия, или иногда их 8, как некоторые ученые говорят, они должны быть все вместе. Понятно? Тогда «Ла Илляха Илляллах» человеку спасет в судный день. То есть он может вообще в ад не попасть, или если он попадет в ад, то есть он, я извиняюсь, то есть он вообще, то есть в ад может вообще не попасть в ад, или если попадет, он вечно там не будет. Ас-Сидк, то есть правдивость, шейх рахимахуллах привел для доказательства, что должно быть правдивости, или правдивость является одним из слов «Ла Илляха Илляллах», он дал некоторые доказательства, то есть их 3. Одна ая, или один далил из Корана, и 2 далила из хадита, или из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Первая ая, или первый далил, шейх, рахимахуллах, взял доказательство из суры Аль-Анкабут, то есть это паук. По третьей ая. Аллах Аззаваджа говорит «Алиф Лам Мим». «Алиф Лам Мим» — это буквы, как вы знаете. Аллах Аззаваджа в многих сурах Корана начал суру с буквами. То есть некоторые ученые говорят, это для вызова. То есть Аллах Аззаваджа говорит арабам: «Вот это Коран по вашему языку, и он состоит из этих букв, перенесите подобно этого Корана». Короче, алиф лям мим. Потом Аллах сказал: «Ахасиба ан-насу ан йутраку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун». Неужели люди полагают, что их оставят, если они скажут: «Мы уверовали». Понятно? Понятно вам? То есть «Ахасиба ан-насу ан йутраку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун». Неужели люди полагают, что их оставят, если они скажут: «Мы уверовали». وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. То есть Аллах сказал, мы уверовали, и не будет. То есть неужели люди полагают, что их оставляют, если они скажут: «Мы уверовали», и не будут они подвергнуты испытания. То есть это фитна. Аллах сказал: «Мы испытывали и тех, кто был до них, ведь Аллах непременно узнает правдивых и узнает лживых». То есть эта ая, вы можете, иншаллах, ее найти в суре Аль-Анкабут. То есть эта ая говорит нам, во-первых, что нет имана без испытаний. Многие люди, они могут видеть, что человек может заметить, что он хорошо делает то, что Аллах говорит, идет по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и соблюдает то, что сказано в Коране, то, что сказано в хадисе, и так далее. Но у него постоянно есть проблемы, постоянно есть испытания, и он может заметить, что другой человек, он вообще не соблюдает законы Аллаха, не идет по Корану, даже он может быть кафири, они не обращают внимания на закон Аллаха Азза ва Джалла, но у них все нормально. Это, на это надо обратить внимание, что Аллах Азза ва Джалла, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, если он любит своего раба, он его испытывает. То есть для него делает фитна. То есть фитна — это может быть искушение и может быть испытание. Вы меня понимаете? Поэтому вы должны знать, что нет имана без испытаний. И чем больше иман, чем больше испытания. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Многие люди, субханаллах, вы можете видеть, я это видел очень много. Человек, как только он начинает идти, исправиться, и как он только начинает идти по Корану и Сунну, начинаются у него проблемы. Испытания. Или со стороны родителей, или со стороны его друзей, или со стороны, на работе. Он пришел, начал бороду оставлять, пришел на работу, видели его директора. А что случилось? Ты что, у тебя умер, у тебя, родственник или что-то, или девочка, она приняла ислам и пришла на работу уже с пазком. Начинает для нее делать проблемы, или даже в семье могут быть какие-то проблемы. Ты уже экстремист и не знаешь, что ты делаешь, почему ты так некрасиво выглядишь. Короче, когда он начинает идти по законам Аллаха Азза ва Джал, сразу фитна начинается у него. И, субханаллах, человек, если он был искренним, и он, сделает ради Аллаха Азза ва Джал, Аллах его поддерживает, его не оставляет. Но, к сожалению, вы можете найти люди, как Аллах Азза ва Джал в Коране, вы можете найти люди, ему нравится истина, но он хочет, чтобы это было без испытаний. То есть он только что начал идти по прямому пути из-за проблемы, или из-за того, что его били, или из-за того, что его выгнали из работы и так далее, тогда он сдается. И он, то есть ты видишь, что он вообще, валиаду биллах, отворачивается и делает вообще то, что он раньше не сделал. Поэтому, иншаллах, это обратите внимание. Я хочу дать вам одну аю, она очень важная. Говорит об ихласе и говорит о том, что человек, если он не искренний, тогда Аллах Азза ва Джал, из-за испытаний, то есть из-за фитна, он оставляет, то есть все его принципы и все его моменты. До того, как дать эту аю, вы сейчас слышали, что Аллах Азза ва Джал сказал, что люди думают, что если они сказали, мы уверовали, их оставляют, и они не будут подвергнуть испытания. Аллах сказал, мы испытывали тех, которые были до них. И потом Аллах сказал, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Что значит فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ? То значит, Аллах непременно узнает праведных и узнает лживых. Любой человек, считающий эту аю, он может задавать себе такой вопрос. А что Аллах Азза ва Джалла, он не знает? Вы меня поняли? Алло. Понятно вам? То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, непременно, или сказано в Коране, Аллах непременно узнает правдивых и узнает лживых. Аллах Азза ва Джалла, мы знаем, что Аллах Азза ва Джалла, он всезнающий, и он, из его имена Аль-Алим, Алим Аль-Гайб, Аль-Хабир и так далее. Что это здесь означает? Шейх ибн Утаймин, рахимах Аллах, я раньше слышал у него, комментарии эту аю. Шейх, рахимах Аллах, он сказал, что надо знать, что есть два вида знания у Аллаха Азза ва Джалла. Конечно, мы знаем, что Аллах знает полностью. И то, что Аллах не знает, такого не бывает. Понятно вам? То, что Аллах не знает, это адам. Такого не бывает. Ясно? Хорошо. Как понять эту аю? Шейх, рахимахуллах, он объяснил, что есть два вида знания у Аллаха Азза ва Джаль. То есть есть знания до совершения поступка. И сейчас сказал, за такое знание не бывает ни вознаграждения и не бывает наказания от Аллаха Азза ва Джаль. Допустим, Аллах знает, что я сделаю через 10 дней или через 50 лет, допустим, если доживем. Понятно? На основе этого знания не бывает вознаграждения и не бывает наказания. Почему? Кто нам скажет, почему? Кто даст ответ? То есть, первый вид знания, на основе этого вида знания не бывает ни азаб, то есть не бывает икаб, то есть наказание, и не бывает саваб, не бывает вознаграждения. Почему? Кто сможет даст нам ответ? Алейкум ассалям, рахматуллах, баракату. Правильный ответ. То есть один брат говорит, не совсем не понял. Хорошо. То есть мы сказали, знание у Аллаха Азза ва Джаль бывает два вида. То есть علمун قبل وقوع الفعل. То есть знание до совершения поступка. Сейчас сказал, на основе этого знания не бывает ни вознаграждения и не бывает наказания от Аллаха Азза ва Джаль. Я спросил, почему? То есть правильно тот брат, которого он ответил, потому что человек, он еще не сделал, не совершил деяние или поступок. Понятно? Вы меня понимаете, да? То есть Аллах Азза ва Джаль, когда он писал судьбу Вселенной, он писал 50 тысяч лет до того, как он сотворил небес и земли. Понятно? На основе этого знания он не вознаграждает и он не наказывает. Почему? Потому что люди еще не сделали. Ах, я еще раз тогда объясню еще что-то. Мы сказали, то есть есть два, шейх ибн Усейм говорит, есть два вида знания у Аллаха Азза ва Джаль. Знания до совершения поступка. То есть до того, как человек совершает этот поступок. Ясно? На основе этого знания не бывает вознаграждения и не бывает наказания. Понятно, ахи? Потому что человек, он еще поступок не сделал. А второй вид уже знания. Это уже знания после поступка. То есть, после того, как человек он сделал этот поступок, тогда он будет вознагражден или он будет наказан. Ясно? Ясно вам, иншаллах? Хорошо. Если ясно, если понятно, тогда я задаю такой вопрос. Если понятно, сейчас в этом аяте, которое сказано в суре, то есть Аль-Анкабут, речь идет о каком виде знания? Алейкум ассалям, рахматуллах, баракату. Если понятно, тогда речь о каком виде знания идет речь в этом аяте. Хорошо. То есть, да, правильно. Джазакум Аллах хайр. Абу Салих, джазакаллах хайр, да, правильно. То есть, ая, которая сказана в суре Аль-Анкабут. Аль-Анкабут. 29-я сура, наверное. Ая номер по первой, по и третьей ая. То есть, по первой, по третьей ая. То есть, речь идет здесь, правильно, как Абу Салих и другой брат ответил, речь идет о втором виде знания. То есть, знания после совершения поступка. То есть Аллах, когда говорит, Аллах непременно узнает праведных и узнает лживых, и здесь речь идет о втором виде знания. То есть о знании после совершения поступка. И таких аятов в Коране их очень много. ты пиши ним 29. Понятно, да? Вы меня поняли, иншаллах, братья и сестры. То есть, если вы увидите такие аяты в Коране, то есть, чтобы Аллах говорит, чтобы Аллах непременно узнает, вы сразу должны понимать, как шейх Ибн Таймия рахима Аллах, то есть, объяснил, что речь идет здесь о втором виде знания, то есть о знании после того, как человек он сделал какой-то поступок. Ясно, иншаллах. Поэтому я, честно, эти аяты для меня раньше, то есть я не смог ее понимать. И, субханаллах, когда читаем то, что ученые говорят, и когда они разъясняют, субханаллах, то, что сомнения и то, что бывает у человека в голову, все они уходят. Поэтому почему мы, ученые, должны их уважать, должны благодарить их, должны сделать им дуа, если они живы, чтобы Аллах уделил их жизнь по его воле, если они умерли, чтобы мы попросили для них, чтобы Аллах простил их, чтобы Аллах их помиловал, чтобы они в рай попали. Потому что без ученых мы не сможем понимать Коран и Сунну. Понятно? Даже араб. Человек, если он араб, и он знает арабский язык хорошо, понятно, без ученых он не может понимать, то есть он не может понимать Коран и Сунну. Понятно, ключ к знанию, надо знать арабский язык. Но это не хватит. Вы меня понимаете? Это не хватит. Можно найти человека, который он знает арабский язык, но он у него нет знания по религии. Он может читать хадит или ая и толковать по-своему. То есть он не может понимать, о чем здесь речь идет и так далее. Поэтому просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он удлинил, то есть жизнь ученых, Ахли Сунна Аль-Джамаа, которые они живы до сих пор, как шейх Абдул-Азиз Аль-Шейх, шейх Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Лухайдан, шейх Салих Аль-Шейх и других шейхов, которые они идут по сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давайте сейчас посмотрим. То есть мы сказали, что Аллах Азза ва Джаль, как вы сейчас слышали, он сказал, он будет людям постоянно сделать испытания. Есть одна ая в Коране, я бы хотел, чтобы вы то есть, слышали ее перевод. Давай будем читать, открываем Аль-Хадж, 22-я сура Аль-Хадж, 11-я ая. Слушайте, что здесь Аллах Аз-Джалл говорит. Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если же ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Поэтому, как мы сказали вам, иман без испытания, то есть без фитна, не бывает. Поэтому любой человек, пусть он вспоминает о том, что если он хочет поддерживать истину и хочет принять истину и так далее, он должен быть готов, что у него будут проблемы и будут фитна, очень много фитна, то есть испытания или то есть искушения, то есть будет очень много, поэтому он должен потерпеть и он должен вспоминать и он должен знать, что это лишь только испытание от Аллаха Азза ва Джаль. Если он, иншаллах, потерпит, Аллах Азза ва Джаль даст ему великое вознаграждение за это, и он укрепляет его религию. Поэтому это насчет первый далил, который шейх рахимахуллах он привел, то есть то, что говорит о искренности, то, что говорит о правдивости, что эти люди, Аллах Азза ва Джаль сказал, то есть люди, которые он их для людей он сделает испытания, и хорошие люди, которые правдивы, которые они были праведными, Аллах Азза ва Джаль, он их узнает, и за это Он и даст им вознаграждение, за то, что они были искренними, то есть они, за то, что они были праведными, то есть у них был сидк. То есть он уверовал в Аллаха Азза ва Джал и знал, что это истинно, когда началась фитна или испытание. Он потерпел, воздерживал, проходил этот экзамен, как можно то есть, говорить. За это, иншаллах, Аллах Азза ва Джал даст ему великое вознаграждение. А люди лживые или обманщики, которые он не принял эту религию искренне, или он не был правдив, когда он принял эту истину, как только начинается, то есть фитна или искушение, сразу он поднимает белый флаг, и он, субханаллах, я знаю одного человека, то есть он был раньше примером для многих братьев. Как только у него была какая-то проблема, то есть для него вызвали, как называется, вызвали для него, то есть полиция вызвала его, и, не знаю, потому что они начали спрашивать, у него так очень много вопросов и так далее. Он, ряду биллах, потом перестал ходить в мечеть, брил свою бороду, сказал жене, чтобы она сняла, как называется, платок. Он даже, когда приходим, он к нам, или, то есть он перестал ходить, когда ты его видишь по дороге, то есть ты говоришь ему, салам алейкум, хочешь становиться, чтобы с ним поговорить, он начинает поворачиваться направо, налево, хорошо, говорит, хорошо, хорошо, я потом ухожу. Фа-валяди билляни, прибегаем к Аллаху Азза ва Джалла от искушения в религии. Человек, он должен быть, как мы говорим, правдив. То есть он должен быть садиком. Он эту истину ее принял, потому что она истинная, не потому что она ему нравится. Вы меня понимаете? Что там пишет? Понятно, да? Вы меня, иншаллах, понимаете. Надо истину, когда принять, потому что она истинна. Потому что это аль-хак, истина, которую ее надо принять. Не потому что она тебе нравится. Допустим, даю вам, может быть, какой-то пример. Можно найти человек, он, то есть, он, то есть, выбрал какое-то убеждения, или он начал согласиться с Ахли Сунна валь Джамаа по какому-то убеждению, потому что для него есть какой-то выгода от этого. Понятно? То есть он не принял акиду Ахли Сунна валь Джамаа, потому что это истинно. Нет, потому что у него есть какие-то выгоды, или потому что ему нравится. И такие люди, субханаллах, когда бывает, то есть когда фитна начинается, или когда искушение бывает, ты видишь, что он впервые издается и впервые поднимает, как говорят, белый флаг и отворачивается спину и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, то есть должен быть ас-сидк, то есть правдивость. Эту религию приняли ее, потому что она праведная и чистая от сердца. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, как в хадисе, который передал имам Бухари, сказал: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. Кто бы не засвидетельствовал о том, что لا اله الا الله, и что Мухаммад رسول الله, пророк сказал, صدقا من قلبه, то есть храня правдивость в сердце его, в своем сердце, то есть он сказал это слово искренностью или с правдивостью, он скажет это слово, пророк сказал, Аллах непременно запретит огню касаться такого человека. Поэтому это говорит нам о важности, то есть правдивости. Ля илляха илляллах помогает этому человеку, если он ее сказал сидкан мин калбихи, то есть он храняет правдивость в сердце своем. Поэтому, иншаллах, видите, на это обратите внимание. Помните, здесь шейх рахима Аллах упомянул третье доказательство о важности правдивости в «Ля Илляха Илляллах», когда подошел один бедуин к пророку, саллаху алейхи ва саллям, сказал: «О, Мухаммад, расскажи мне об исламе». То есть, расскажи мне о том, что Аллах Азауджал меня обязал, то есть, что я должен сделать. Пророк сказал: есть 5 молитв в день. Он сказал: больше есть? Он сказал: если ты хочешь сделать татауа, если ты хочешь сделать дополнительно. Он сказал: нет, не сделаю. Дальше пророк сказал ему: ты даешь зака. Только зака я обязан? Пророк сказал: да, но если хочешь сделать садака, ты можешь дать садака. Он сказал: нет. Садаку, то есть, не буду делать. Потом сказал ему: что дальше? Он сказал: пост держишь. Сколько надо пост держать? Он сказал: месяц Рамадан, то есть месяц в год. Он сказал: больше я обязан поститься, кроме этого месяца? Пророк сказал: нет, только если ты хочешь сделать татауа, ты хочешь сделать дополнительно. Он сказал: нет, не буду. Дальше что? Он сказал: хадж. Сколько хадж надо делать? Он сказал ему: один раз в жизни. Только? Он сказал: да, но если ты хочешь сделать дополнительно, ты можешь это делать. Этот человек, как вы слышали, он сказал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям: «Валлахи, ла азиду алейха, ва ла анкус». То есть он сказал: я клянусь Аллахом, я ничего не стану прибавлять к этому и ничего не убавляю. То есть «Валлахи, ла азиду алейха, ва ла анкус». Я клянусь Аллахом, я ничего не стану прибавлять к этому и ничего не убавляю. Когда этот человек ушел от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал: афляха ин садак. Афляха ин садак. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: он преуспеет, если говорит правду. То есть если он будет придерживать это, то что Аллах Азза ва Джалла обязал ему, он будет исчисла муфлихин. То есть исчисла преуспевшихся. Вы меня, иншаллах, понимаете? Ясно вам? По этому моменту, иншаллах. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах поставил этот момент. Этот там в поставок не слышно. То есть, помните, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я здесь повторяю, потому что некоторые не слышали. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот бедуин, когда сказал: я буду только сделать, то есть, этот бедуин объяснил, что он будет делать только 5 молитв, и держит пост только во время Рамадана, больше дополнительно не сделает, и он даст зака, определенную сумму, и он сделает хадж только один раз, больше не сделает. Он сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, этот бедуин: «Валлахи, ла азиду алейха, ва ла анкус». То есть, я клянусь Аллахом, я ничего не стану прибавлять к этому и ничего не убавляю. Пророк, алейхиссалату ва саллям, после того, как этот человек ушел, пророк, алейхиссалату ва саллям, сказал: «Афляха ин садак». Он преуспеет, если говорит правду. Поэтому это говорит нам о важности правдивости в «Ла Илляха Илляллах». Следующий вопрос. То есть это 26-й вопрос по арабскому источнику. Шейх сказал: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Какие аяты Корана и хадисы указывают на необходимость любви? Аллах Всевышний сказал: «Вот те, кто уверовал, если кто-нибудь из вас отступится от своей религии, то Аллах приведет людей, которых полюбит он и которые любят его». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что он сказал: «Три качества позволят ощутить сладость веры тому, кто ими обладает. Такой человек любит Аллаха и его посланника больше всего прочего, и любит другого человека только ради Аллаха, и не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него, как не желает он быть вернутым в огонь». То есть первый далил насчет махабба, то есть насчет любовь к этому слову, то есть ля-илляха илля-Аллах, шейх рахимахуллах перевел такую аю: «Я айюха ладзина аману ман йартадда минкум ан динихи фасауфа яти Аллаху биқауми юхиббухум ва юхиббунаху». Вот те, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступится от своей религии, то Аллах приведет людей, которых любит. То есть Аллах Азаджа, он их любит, и они любят его. То есть Аллах Азаджал, если люди они оставляют и становятся муртаддами, Аллах Азаджал приведет других людей, которые Аллах Азаджал сказал юхиббухум, то есть он их любит, и ва юхиббунаху, и они его любят. То есть это говорит нам о важности, то есть любовь к этому слову, то есть ля илляха илля-Аллах. То самый хадис, который вы сейчас только что его слышали, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что человек он не ощутит сладость имана только если он будет делать следующие поступки. Во-первых, Аллах Азза ва Джал, чтобы Аллах Азза ва Джал и его посланника были, то есть он их любил больше, чем всех. Понятно? Он любил Аллаха Азза ва Джал и его пророка саллаллаху алейхи ва саллям больше, чем остальных. Что значит, ли он любил их? Это значит, то, что они говорят, он это делает. Признак любви к Аллаху Азза ва Джал, к его пророку саллаллаху алейхи ва саллям, выполнение, как вы знаете, их веления. Потом он сказал: «Ан юхибб аль-мар'а ла юхиббуху илля лиллях». Когда он любит кого-либо, он его любит только ради Аллаха. Ты не его любишь, потому что он красивый, или потому что он богатый, или потому что он имеет какое-то положение в обществе. Понятно? Ты любишь этого человека, потому что он верующий, потому что он боится Аллаха Азза ва Джал. Ты любишь его только ради Аллаха Азза ва Джал. Тогда человек, он ощутит сладость веры. И потом третье: «Ан якраха ан яуда фил куфри бада ан анкадаху Аллаху минху, кама якраху ан юкдафа фин нар». То есть человек, он не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него, как он не желает, то есть быть вергнут в огне. То есть человек, он не любит, чтобы он возвращался в куфри, как он не любит, чтобы он был или чтобы он находился в огне. То есть ненависть, или не желая попасть, то есть или он не любит, чтобы он в ад попал, должно быть такое то же самое по отношению, чтобы он не возвращался к куфру или к неверию. Вот это да, то, что мы сегодня хотели вам говорить насчет этой книги, то есть насчет Аля Мусульна Маншура. Иншаллах, останавливаем на этот момент, и на следующей неделе, иншаллах, продолжим الشيخ محافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تشتو أم بسار في بوكنيكي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إن شاء الله شاش بزميون في ترو شاست ناشي تيمي ونسبة بس كريسيني تشت وروكو أن دليني نيم نوشك بتموش يست في تيمي بيرو تيمة إز كنيكي بعقيدي أو جيف ترى تيمة بو этики, то есть книга называется «Мусульманская этика и нравственность». Сегодня, иншаллах, с вами поговорим насчет «аль-карам», то есть это щедрость. Здесь говорят, то есть по переводу пишется «великодушие». Иншаллах, сегодня поговорим о таком хорошем качестве, и увидите сейчас, иншаллах, услышите пару слов насчет такого качества. Рабу Джамиль, читаем. Великодушие, то есть карм, Или Карим, да? Карм. Карм. Карм это неправильно. Карм это на арабском это виноград. Карм должно быть правильно, чтобы не было карм. Да, давай дальше. Великодушие именуется целый ряд достойных нравственных качеств. Великодушным же именуется тот, кто совершает нечто достойное похвалы. Например, так называют человека, который простил совершившего какой-нибудь грех, или сумел подавить свой гнев, или оказал благодеяние своему соседу. Аллах почтил человека, которому он придал наилучший образ, о чем в Коране сказано так. «О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего щедрого Господа, который сотворил тебя и выровнял тебя, и наделил тебя соразмерностью, придав тебе такой образ, какой пожелал?» Аллах побуждает нас проявлять великодушие по отношению к родителям, оказывая им благодеяние при жизни и проявляя почтительность к ним после их смерти. Аллах Всевышний сказал: «И мы заповедовали человеку оказывать благодеяние его родителям». Аллах Всевышний также сказал: «Судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и хорошо обходились с родителями. Если один из них у тебя состарится или оба, то не говори им «уф» и не кричи на них, а говори им слова достойные». То есть аль-карам – это щедрость или великодушие, то есть по переводу. Это одно из хороших качеств, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, хотя он не был богатым, но он был самым щедрым человеком. Щедрость это не, то есть, чтобы человек был щедрым, он не должен быть богатым. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они были бедными. Большинство, то есть, большинство сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они были бедными, но они, то есть, были щедрыми. То есть, то, что они, если человек, он готов был дать то, что у него есть ради Аллаха Азаджал и ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, одно из качеств, который, то есть, отличает, если кто-то читал, то есть, жизнь писания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Баракфури, он это упомянул, то есть, одно из качеств, которое отличалось, то есть, арабов от других народов, это качество, то есть, аль-карам, щедрость или великодушие. Поэтому любой мусульманин, он должен стараться быть щедрым, потому что человек, если у него будет скупость, то он будет скупой. Это не из качеств праведных людей или верующих людей, быть скупым и так далее. И здесь, как мы сейчас заметили, что Аллах Азза ва Джал приказал человеку, чтобы он был, то есть, великодушным или относиться хорошо к своим родителям. Аллах Азза ва Джал сказал: «Вассайна ль-инсана бивалидейхи ихсана». Мы заповедали человеку оказать благодеяние его родителям. То есть, благодеяние, то есть, вы понимаете это, то есть, человек, он должен относиться к своим родителям, он должен их уважать, он должен их слушать. И Субханаллах, сегодня читал один из наших праведных предшественников, он говорит: «Мин аль-бир», то есть, из благочестия, чтобы человек не смотрел прямо так на его родителей. Понятно? То есть, человек, он, ты не смотришь на своего родителя, на своего отца, допустим, так, глаз на глаз. Как это? То есть, ты не смотришь так на него, так в глаза, да, как джазакум лахир, да. То есть, ты смотришь так вниз, то есть, показываешь свое смирение или уважение к своим родителям. То есть, из-за невоспитанности, когда ты так смотришь на своего, то есть, ты человек, который его не боишься, или ты хочешь показать, что он для тебя никто, ты начинаешь так смотреть на него, так, как глаз в глаз. Поэтому это один из праведных предшественников, говорит, из благочестия, чтобы человек, он не смотрел на его родителей, то есть так глаз в глаз. То же самое из благодеяния, которое человек он должен на это обратить внимание, помочь им. Твой отец или твои родители, ты когда любой из нас, когда мы были маленькими, они нас ухаживали за нас, отец старался, чтобы кормить эту семью и кормить тебя и твоих братьев и так далее. Поэтому человек он должен быть благодарен. Понятно? Если у человека есть возможность, чтобы он помог его родителям после того, как он смог работать, мы не говорим, что человек он должен полностью его сумму денег отдал родителям и так далее. Но он должен к ним относиться хорошо, потому что Аллах Аззава Джалла сказал, мы заповедали человеку оказать благодеяние его родителям. Субхан Аллах, один из мухаддисов, я сегодня тоже сам читал насчет хорошо относиться к родителям, он сказал, то есть он хотел поехать ради снада, то есть ради снада, это цепа передатчиков хадиса. То есть он хотел искать эти хадисы, но он сказал, остался на месте, потому что его мать запретила ему. То есть он остался и не поехал только ради его матери. Но он сказал, но Аллах Азза ва Джалла взамен сделал большое благословение за то, что я это сделал. Вы меня понимаете? Поэтому надо относиться хорошо к родителям. Надо, Аллах Азза ва Джалла приказал человеку, то есть к ним хорошо относиться. И из поступков, которые говорят о том, что человек он хорошо относится к своим родителям, когда он их обеспечивает по его возможности. Отец стал уже в возрасте, или он заболел, или он стал инвалидом и так далее. То есть ты ему помогаешь, и ты ему, то есть помогаешь ему или матери, поскольку у тебя есть возможность. Понятно, если человек, у него есть семья, понятно, он должен обеспечивать семью в первую очередь. Понятно, потому что он отвечает перед Аллахом Азза ва Джалла за это. Но он должен тоже самое стараться им помочь, то есть не забыть их. К сожалению, много людей, как только он выйдет, как только он, то есть, как только он женился, он забывает его родителей, и большинство денег он тратит на его жену и на его, то есть, на его дети, хотя его родители, они могут быть, то есть, нуждаются, то есть, в деньгах или в поддержке и так далее. Поэтому, иншаллах, на это надо не забывайте, что надо хорошо относиться к родителям. Давайте сейчас дальше посмотрим, что сказано дальше. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, наставляет нас хорошо относиться к матерям, женам, дочерям и теткам и соблюдать их права. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Обходитесь с женщинами хорошо, ведь женщина сотворена из ребра. Наибольшей кривизной отличается верхняя его часть». Скорее всего, имеется в виду язык. «Если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, оно так и останется кривым». Имеется в виду, что попытки изменить то, что присуще женщине от рождения, могут привести к разрыву отношений. Помните же об этом и всегда обходитесь с женщинами хорошо. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, порадовал нас вестью о награде, которую получит тот, кто станет оказывать благодеяние девочкам и заниматься их воспитанием. Девочки послужат защитой от пламени ада тому, кому они были посланы в качестве испытания. Речь идет о том, что если человек, которому Аллах пошлет испытания, возложив на него бремя забот о девочках, будет заботиться о них должным образом, то наградой за это ему послужит спасение от огня. Аллах Всевышний почтил человека. Он дал ему знания и способность приобретать его, начав с господина посланников. Аллах Всевышний сказал: «Читай с именем Господом твоего, который сотворил человека из густка». Аллах Всевышний почтил человека и тем, что он наделил его богобоязненностью и уберег его от искушений. Аллах Всевышний сказал: «Тому, кто боится Аллаха, он указывает выход». Великодушие побуждает верующего расходовать свои средства на благие дела. Аллах Всевышний сказал: «Вам некогда обрести благочестие, если не будете вы расходовать то, что любите, и что бы вы ни потратили, Аллах знает об этом». Великодушие указывает на искренность веры. Одним из признаков великодушия является готовность человека отдавать. Аллах Всевышний сказал: «Что касается того, кто отдавал и был богобоязненным, и признавал наилучшее, то мы облегчим ему путь к легчайшему». Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, даруй расходующему возмещение». Имеется в виду, естественно, расходование средств на благие дела, иначе говоря, на все то, что является обязательным или рекомендуемым по шариату». Эти слова можно понимать и как пожелание гибели самому скупцу, и как пожелание того, чтобы он лишился накопленных им денег. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, не причиняет вреда своему... Это не тот. Да, вот. «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, даруй расходующему возмещение». Другой же говорит: «О Аллах, приведи скупого к гибели». Признаком веры является также оказание уважения соседу и гостю. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, не причиняет вреда своему соседу. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, оказывает хороший прием своему гостю. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или хранит молчание». Признаком веры является также оказание помощи тем, кто в ней нуждается, на что указывают слова пророка, саллаллаху алейхи вассалама: «Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает ее брату своему». Вы сейчас слышали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пару хадисов, что «Стаусу бин нисаи хайран», то есть «Обходитесь с женщинами хорошо». То есть «Обходитесь с женщинами хорошо» — это значит, надо их обеспечивать по возможности. То есть человек, он не должен быть скупым. И у него есть возможность, Аллах Азза ва Джалла дал ему денег, но он не тратит эту сумму денег на то, что необходимо на его жену или на его семью. То же самое, вы сейчас слышали, что Аллах, человек, если он был щедрым, и Аллах Азза ва Джалла, то есть субханаллах, это качество облегчает, то есть для него очень, очень много проблем и так далее. Почему? Потому что человек, когда он щедрый, он, допустим, помог кому-то. Ты помог этому кому-то деньгами, допустим. Этот человек, он тебе сделает дуа. Минимум, то, что он тебе скажет: «Джазак Аллах хир». И может быть, Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, примет его, и примет его дуа. Может быть, этот человек, то есть я вам рассказывал, то есть раньше, что был один человек, он постоянно обеспечивал одну женщину, она была в возрасте. То есть он постоянно ей дал деньги, постоянно ее содержал. То есть я слышал эту историю от одного шейха. То есть шейх говорит, этот человек заболел, у него был рак, и его отвезли в скорую, и он находился в реанимации долгое время. Почему? Потому что он уже потерял сознание. Эта женщина, она заметила, что прошло время, этот человек обычно, допустим, в неделю или в какое-то время определенное, он к ней приходит и дает ей деньги и помогает ей. Понятно? А когда она заметила, что он перестал ходить и так далее, короче, начали спрашивать, узнали, что этот человек, он заболел. Шейх сказал, она подошла то есть она, эта старая пожилая женщина, подошла в больницу, и когда я ей сказал, что этот человек в реанимации, он, как говорят, то есть врачи между смертью и между жизнью, сейчас сказала, эта женщина подняла ее, то есть ее руки и говорила: «О Аллах, облегчи для него, то есть его положение, как он постоянно облегчил, то есть мое положение». Вы меня понимаете? И субханаллах, сейчас сказал, этот человек через 3 дня он вышел из коми, и альхамдулиллах выздоровел. Как он выздоровел? Никто понимает. Машаллах, это может быть Аллах Азза ва Джалла, он принял, то есть дуа эти женщины. Поэтому человек, когда он расходит его имущество по, то есть по возможности, Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, то есть во-первых, есть отдельные ворота в раю для тех, которые дают садака. Понятно? То есть отдельные ворота. Человек может зайти через эту вороту только если он, если он был щедрым и он дает деньги только ради Аллаха Азза ва Джалла. Во-вторых, то есть из признаков веры, Аллах Азза ва Джалла сказал: «Лан таналу аль-бирра хатта тунфику мимма тухиббун». وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. То есть это значит, вам никогда обрести благочестие, если не будете расходовать то, что любите. То есть человек, он не становится верующим, или он иман, полностью иман не доходит, вы никогда обрести благочестие. То есть вам никогда обрести благочестие, если не будете вы расходовать то, что любите. И чтобы вы не потратите, Аллах знает об этом. Поэтому надо расходовать свое имущество по возможности. Мы не говорим, что человек взял все его имущество и отдал ради Аллаха Азза ва Джалла. Конечно, это здесь... Человек, он не может это делать, верующий, то есть, потому что это только сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не могут такое делать. И вы слышали то, что хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что утром, каждый день утром, ниспосылаются или спускаются 2 ангела из неба. Один говорит: «Аллахумма а'ти мунфикан халафа». Это значит: «О Аллах, даруй расходующему возмещание». Возмещение. Аллахумма а'ти мунфикан халафа. О Аллах, даруй расходующему возмещение. То есть, о Аллах, за то, что он дал, дай ему взамен, то есть, то, что он дал. Ва'ти, Аллахумма а'ти кулла мунфикан халафа. И это первый так говорит. А второй ангел, он уже говорит: «Аллахумма а'ти мумсикан талафа». О Аллах, даруй же, скупого, или человек, который он будет скупиться, гибель, или телеф, это значит гибель, или чтобы у него не удалось. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллаху фи ауни аль-абд мадам аль-абду фи ауни ахи». Аллах будет оказать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает ее брату своему. И слышите тот самый хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он говорит: «Ман кана юмин биллахи ва льяумиль ахир, фала юзи джарахи». Пусть тот, который верит в Аллаха и в последний день, не причиняет вред своему соседу. «Ман кана юмин биллахи ва льяумиль ахир, фала юкрим дайфаху». И пусть тот, который верит в Аллаха и в судный день, оказывает хороший прием своему гостю. То есть он должен быть каримом по отношению к его гостям. «Оман кана юмину биллахи валь йаумиль ахир, фалякуль хайран ау лиясмут». И пусть тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть он говорит благое или хранит молчание. Вот это пару слов насчет аль-карам, то есть насчет великодушия или насчет щедрости. Просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он сделал из нас и из вас, то есть и чтобы мы были и вы, и мы из числа, то есть аль-курама, то есть из числа великодушных, или как, то есть по-русски из числа щедрых. И просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы Он направил и нас, и вас, и всех мусульман на истинный путь, и чтобы мы поддерживали, то есть истину, которую нам передали, то есть наших праведных предшественников, и чтобы мы, иншаллах, встретились с Аллахом Азза ва Джалла, примивши эту истину, и чтобы мы, иншаллах, и мы, и вы, все мусульмане попали в Фирдаус с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Баракаллаху фикум, иджзакум ла хайр. Есть какие-то вопросы? Если что-то непонятно. Да, карим — это слово карам. Карим — это уже человек щедрый. Карам — это щедрость или великодушие. Человек, у которого есть щедрость, мы его называем карим на арабском. Понятно, да? То есть как бухль — это скупость. Человек, который он скупой, его называют на арабском бахил. То есть карам — карим, а бухул — то есть это скупость, бахил. Вот это так на арабском. Есть какие-то вопросы? Или что-то непонятно? Ваякум иншаллах. Хорошо, иншаллах. Если не будет вопросов, тогда послезавтра, то есть во вторник, в 8 часов по московскому времени, иншаллах, с вами встретимся, иншаллах. У нас по вторникам есть, то есть свободную тему, иншаллах. الله أعلم برات. الله أعلم موسى أبو صالح. بس نادى بس ما تريد نادى ويسنت. подниманье рук. Я думаю, что подниманье рук в молитве — это из сунан الصلاة. То есть это из дополнительных поступков. Сунан الصلاة. Человек, он если их оставляет преднамеренно, если он именно их оставляет, то есть он не забыл, его молитва принимается. Потому что сунна ас-сала — это не относится ни к столпам, и ни к условиям, и ни к обязательным элементам молитвы. То есть поднять руки — это хорошо, чтобы человек он поднял руку, потому что он за это будет следовать за сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но если человек он руку не поднял, то значит, это не значит, что его молитва не принимается. Допустим, читать утреннюю молитву, допустим, вслух, 2 раката. Это из сунна ас-сала, из дополнительных поступков. Если человек он читает утреннюю молитву про себя, пожалуйста, его молитву читает. Мы знаем, что дзухр читается про себя. Если человек он читал вслух, то человек он читал 4 раката ад-духра вслух, то есть Альхамдулилля Раббил Аламин, он вслух читает ад-духр и аср вслух, его молитва принимается, потому что читать вслух или про себя — это из дополнительных поступков. Вы меня понимаете? Понятно? Да, аджир, иншаллах, конечно. Человек, чем он дальше больше делает сунну дополнительно, чем он за это, иншаллах, у него будет вознаграждение, потому что он следует за пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но если он сунну не сделает, тогда его молитва принимается. Потому что у нас определенное положение, когда читаем тахият, первый тахият. То есть определенный вид, как надо сидеть, как желательно сидеть. И когда читаем тахият Иса Ибрахимия, второй тахият Иса Ибрахимия, если молитва, допустим, состоит из 4 или 3 ракатов, когда читаем тахият, первый тахият, есть один вид, как надо сидеть. И когда уже читаем последний тахият, в третий рака или в четвертый рака, если мы видим в следующих четырех раках, есть другой вид сидения. Человек, если он не это сделал, его молитва, то есть принимается. Человек, он не поставил то есть правую руку на левую, на груди. Понятно? Поставить правую руку на левую, на груди, это и сунна ас-сала. То есть дополнительных пасуков. Человек, если он их не сделал, никто скажет, что его молитва не принимается. Ахи, понятно, шану? Абу Салих, понятно, шану? То есть, поставить правую руку на левую, на груди, это и сунна ас-сала. Человек, если он не поставил, мы не говорим, что его молитва не принимается. Его молитва принимается. Мы говорим лучше, чтобы он следовал по сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Допустим, человек, он не поднял палец, читает ат-тахият, он палец не поднял во время ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах. Его молитва принимается. Понятно, иншаллах, да? Вот здесь брат Путник. Ахи Путник, есть какой-то вопрос? Давайте сейчас же посмотрим Путник, что мы хотели что-то сказать. Давай, ахи Путник. Спасибо, потом, иншаллах, ответим на остальные вопросы. То есть вопрос... То есть, брат, один брат, Джазаллах Хайр, задавал вопрос, как надо заканчивать дуа? Так ли, брат? Как надо заканчивать дуа? То есть, человек, он поднял руки, и он закончил свой дуа. То есть, читать Аль-Фатиха, или читать то, что сказано, то, что он сказал, это неправильно. Обтирать лицо, то же самое, это неправильно. Хорошо, желательно заканчивать дуа с ас-саляму ас-салям. То есть, если заметить, то есть, заканчивать, то есть, дуаам ас-саляму ас-салям или заканчивать дуаам со словом «Альхамду илля Раббил Аламин». Понятно? Но это не обязательно, человек он не обязан. Он может просто делать дуа и в конце закончить дуа, поставил руки на месте. Понятно? Но обычно, если человек он заметил во время, допустим, Qiyam al-Layl, когда во время, то есть, люди делают Qiyam al-Layl с имамами, тогда во время Рамадана или во время хутбы, то есть, обычно имам, он заканчивает его дуа со словом «Альхамду илля Раббил Аламин» или со словом, то есть, «Аллахумма салли ва саллим аля Набиина Мухаммад». Но это не обязательно, как мы говорим. Самое главное не обтирать лицо, потому что это здесь не по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Был здесь задан вопрос насчет такбиратов там. Насчет такбират там был вопрос. Что ему говорит? То есть поднять руку до уровня, то есть ушей или плечо, это сунна, это желательно. Ахи, понятно, ахи Абу Сали? То есть поднять руку до уровня ушей или до уровня плеча, это сунна, мустахаба, то есть это желательно это сделать. Ясно? Если человек это не сделал, это значит, что его молитва не принимается. Потому что это сунна на сала. Сунна ас-сала их больше, чем 30. Хорошо, здесь есть вопрос. Что там? Если имам поднимает, то есть молящийся... Ага. Если имам поднял свои руки на дуа, молящийся должны... как... Здесь вопрос не насчет молитвы, наверное, или насчет дуа. Вопрос насчет таквира или насчет дуа, поднять руки. Насчет молитвы. Насчет молитвы, то есть вопрос был, а если имам поднимает, то молящиеся за него, то есть должны, да, сзади него, то есть они должны, то есть да, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, иннама джуъа имам ли утимма бихи, то есть надо повторить то, что имам делает. Человек, он должен следовать за имамом. Понятно? Иногда может быть имам, он поддерживает какой-то мазхаб. И в этом мазхабе есть какую-то сунну, он не делает. Тогда ты не будешь делать, потому что имам воистину надо за ним следовать. Да, там. Да, есть вопросы здесь? Можно глаза закрывать во время намаза. Я знаю одно высказывание шейха Аль-Бани, рахимахуллах, во время, то есть, суджуда. Шейх сказал, что это хушуум барид, это холодное смирение. Понятно? И поэтому человек, он должен, то есть, оберегать такие поступки. То есть, закрыть глаза во время молитвы. Да. При тащаходе палец должен... Черт. То есть, по сунне, желательно, чтобы человек, он сделал, то есть, маленькое движение для пальца. То есть, ты когда начинаешь, то есть, делать тахрик, когда ты начинаешь читать тахият, желательно делать тахрик, то есть шевление, да, или то есть маленькое движение. Не поднимаешь палец и отпускаешь, потому что это уже называется хафта и рафта. То есть ты делаешь маленькое движение, якобы твой палец он дрожит или трясется. Понятно? А когда достигаешь до ашхаду ан ла илаха илляллах, да, тогда желательно то самое поднять палец, потому что это для шайтана. То есть ему не нравится, когда человек он свидетельствует о том, что нет Бога, кроме Аллаха. То есть ла илаха илляллах, нет объекта поклонения, кроме Аллаха азза ва джалла. Истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Поэтому желательно, что человек, когда он читает ат-тахият, чтобы он шевелил его палец. И когда дойдет до ашхаду ан ла илаха илляллах, чтобы он поднял. Но как мы сказали, это из сунан ас-сала. Это из дополнительных поступков сунан ас-сала. Если он это не сделает, его молитва принимается. Но мы говорим лучше, чтобы он следовал за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, что это было? Когда имам читает аль-Фатиху, да? Дальше. Если имам читает аль-Фатиху, надо повторить за ним аль-Фатиху или нет? То есть человек, если он аль-Фатиху не читал, он может повторить то, что имам сказал, когда имам молчит. Допустим, имам говорит «Альхамду Иллахи Раббил Аламин». Он помолчал в секунде. Ты тогда повторяешь «Альхамду Иллахи Раббил Аламин». «Ар-Рахман Ар-Рахим». Помолчал, ты говоришь «Ар-Рахман Ар-Рахим». «Малик Яумиддин». То есть, когда он молчит. Если он быстро читал, и человек он успел, то есть, повторить за ним, тогда пусть он быстро читает «Аль-Фатиху», потому что чтение «Аль-Фатиха» — это из столбов молитвы. И потом слушает то, что имам читает, потому что в Коране сказано, если читается Коран, надо слушать внимательно. Поэтому человек он должен стараться быстро читать «Аль-Фатиху», чтобы он смог слушать то, что имам читает, и размышлять над этим. Да? И все? Хорошо, сестра, вот можно задавать вопрос. Слушай. Последний раз, когда задала этот вопрос, человек, кто-то смеялся, так что... раз, когда я начал делать массы, руки были при положении, как было указано шейхом, я уже не помню его имя, то есть руки, так, как у мужчины на животе. Потом я нашла другие сайты, где я говорю четко, как женщина должна держать руки. Потом по-иному показали, что надо держать. Потом видела фильм, в котором опять же, ну, то есть опять как первый вариант держит руки. Что получается? Как женщине правильно держать руки? Во-первых, во-вторых, относительно пешехода была ссылка, где во время пешехода руки на коленях и только немножко подниматься, в смысле там запись, видео, запись. Да вот в том-то и дело, что сказали, что не как мужчина. Я поэтому спрашиваю, извиняюсь, если вопрос такой такой. Баргаловик. То есть надо знать, что нет разницы между мужчином и между женщиной насчет молитву. Это надо знать. То есть нет никакой разницы. То есть по сути пророка нет никакой разницы. Да, есть отличия маленькие, но это они не такие важные, то есть не такие глобальные. То есть если имам ошибся, мужчина должен сказать субханаллах. Женщине им нельзя сказать субханаллах. Они должны хлопать рукой. Понятно? Вы меня понимаете? Вот это здесь, допустим, разница. Разница, допустим, если женщины, они читают, если женщина, она имам, то есть они хотят, допустим, молитву сделать, они икаму не делают. Потому что сейчас сказали, это икама для мужчин, не для женщин. Понятно? Поэтому она сразу молитву делает. Если, допустим, азан был причитан, допустим, в мечети, понятно? И она хочет молитву сделать, а не сделать вовремя. То есть она сразу делает таквир и заходит сразу в молитву. А мужчина для него, допустим, он делает икаму. Желательно, конечно. Если он не сделает икаму, тогда не будет проблемы. Но суть в том, что икама для мужчин, не для женщин. Поэтому в основном нет никакой разницы между мужчинам и женщинам насчет молитвы. То, что сказано, что положение рук, допустим, для мужчин на пупок и для, допустим, женщин на груди или наоборот, это все не основано на достоверной хадисе от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть по сунне надо поставить правую руку на левую, на груди, а поставить руки на пупке или на сердце, как некоторые делают с левой стороны, понятно, это все не по сунне пророка алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Ясно, иншаллах. А то есть можно ли намаз закрыть, во время намаза закрыть глаза? То есть, да, где руки держать, то есть поставить правую на левую на груди. Это и касается и мужчинам, и женщинам. Понятно? Хорошо, один брат спросил, когда молитву читать, намаз, когда закрыть глаза, как быть? То есть я сказал, я раньше читал шейх аль-Альбани, рахимахуллах, он сказал, некоторые, они в его книге «Сифат ас-Сала», он сказал, некоторые, когда они делают суджуд, они закрывают глаза. Сейчас сказал, это хушу' барид. То есть это холодное смирение. То есть это, имеется в виду, так не сказано. Это не говорит о том, что если человек он закрывает его глаза, то значит, он молитву делает со смирением. Поэтому лучше это оставить, не делать это во время молитвы. Потому что на это нет доказательства. Ясно, иншаллах. Есть еще какие-то вопросы? слушаем. Оказывается, сестры могли еще уточнять все это. Тут в последнее время в поле ведутся дискуссии по одному очень важному вопросу. Поскольку я, скажем так, искала разные источники информации, у меня есть принципиальный вопрос. Насколько, как это сказать, если разные люди, которые в оппозиции, приводят фатвы от одних и тех же ученых, то каким образом вычислить, кто прав? Почему? Потому что такого не может быть, чтобы один ученый сказал две противоположные вещи. Я не буду говорить о проблеме четко, потому что некоторые уже знают, были довольно-таки жесткие беседы. И некоторым людям неприятно вообще подобные разговоры. Так вот, принципиальный вопрос в том, надо ли знать арабский, чтобы проверять, насколько достоверна информация от одной стороны и от другой стороны. То есть тут сугубо человеческий фактор. Или надо искать только те фатвы, которые четко относятся к конкретному случаю. Потому что получается, что одна сторона приводит слишком такие, ну скажем, неопределенные, применимые к подобным случаям аргументы. И получается, что как будто одни и те же ученые дают совершенно разные факты, то есть противоречат себе, что такого не может быть. То есть мой вопрос, как правильно разбираться? Надо искать нынешних живых ученых, которые дают такое мнение, или можно доверять источникам? В скайпе вопрос ясен, там слышно? Или надо передавать? В скайпе там, братья, слышали вопрос? Это я в скайпе там. Хорошо. То есть одна сестра, она задавала, то есть, один вопрос. То есть иногда бывают сильные споры насчет, то есть между братьями. Одна сторона приводит определенные фатва для какого-то ученого, а вторая сторона приводит другую фатву, которая противоречит первой фатве. Как быть при такой ситуации? Так ли вопрос? Да, то есть один ученый, они... Да, хорошо. Надо объяснить. То есть мы знаем, что ученые гайру маасумин. Они не защищены от ошибок. Это во-первых. То есть, и надо знать, что ученый, он не как простой человек. Он когда, то есть, да какое-то объяснение или мнение, он обычно, может быть, он имеет какие-то доказательства. Но иногда он меняет его мнение. Понятно, да? Поэтому надо знать, это мнение было в начале или было в конце. То есть это второй момент. Насчет фатава. Надо знать, что иногда появится что-то среди людей. Ученые, они могут дать момент, что это можно или это разрешено. Но потом, после того, как выяснилось момент, и после того, как... Допустим, насчет курения. Курение, первый раз, когда появилось в исламском мире, вы можете найти, что первые ученые, ну это, конечно, было давно, дали фатва, что это нежелательно, это макрух. Это дым, и люди принимают его, потом уходят. Но после того, как выяснилось, что по медицине, что это приводит к серьезным заболеваниям и так далее, сейчас почти все ученые, ахлюссунна валь джамаа, говорят, что курение это харам. Давайте сейчас посмотрим насчет одного ученого. То есть он иногда Допустим, я могу дать вам пример. Я могу дать вам пример насчет одни из вопросов по манхаджу, которые они очень распространены. Допустим, шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, можно найти, у него есть фатава, его когда спрашивают о Саид Кутби, он может говорить о нем хорошие слова. Понятно? Есть разные, то есть у меня есть разные аудио, когда шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, его спрашивают о Саид Кутби, он говорит, что он намазан хороший, или он красиво пишет, или он, не знаю, пожертвовал, то есть дал свою душу, не знаю, ради его принципа и так далее. Хорошо. Потом мы смотрим, видим другие фатава шейха Аль-Альбани. Видим, что шейх Аль-Альбани говорит, то есть о Саид Кутби по-другому. Понятно? Допустим, я даю вам один момент. Я слышал шейха Аль-Альбани, рахимаху Аллах, он говорит об Абдуллах Аззам. Знаете Абдуллах Аззам? Абдуллах Аззам, знаете его? Слышали про... Да, брат, он знает, что это харам. Да, он знает, что это харам. Просто он сказал, что это макрух раньше. То есть, слышали про Абдуллах Аззам? Абдуллах Аззам... Остальные бы знают его, да? Потому что если кто-то не знает, можно о нем говорить. Да. Тот, который был в Афганистане. То есть, Абдуллах Аззам, он был из руководителей ихвана муслимин в войне в Афганистане против русских. Абдулла Аззам, то есть он был из ихванов, ихван муслимин, и он воевал против русских с афганцами, с талибаном против русских. То есть он был известным человеком там, в войне против афганцев. Понятно, да? Как сейчас это именно Давахи и так далее. И сам Аллах. Короче, шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, он сказал, когда я был... Конечно, извините, эта история немножко длинная, но я хочу дать вам суть, чтобы вы поняли. Шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, он говорил, когда он пришел в Иордании, начал делать какие-то уроки по салафистскому манхаджу, шейх сказал, то есть люди, некоторые из ихван, муслимин, такая партия в исламе, они им понравились его слова. Потому что они, обычные ихван муслимин, они не знают салафистский манхадж. Поэтому они решили, пригласили его, то есть, чтобы какие-то уроки сделать. Потом, короче, ихван муслимин заметили, что их члены, или их маленькие молодые, они начали идти к шейху Аль-Альбани, и начали, то есть, среди них начали появиться салафистские убеждения. До сих пор понятно? Что они решили? Шейх Аль-Альбани сказал, они дали приказ, что нельзя разговаривать с Аль-Альбани. И любой человек, если он будет разговаривать с Аль-Альбани, он, то есть, сейчас, если он в партии, если человек он член в партии, когда его не выгоняют, но когда его членство, то есть, на русском говорим, охлаждают. То есть, временно, на определенное время, его членство эффективное. Как это по-русски называется? Короче, когда человек дает ему академический отпуск, его не исключили из университета. Так ли? Его не исключили из университета. Но он временно, на определенное время, он, как называется это? Короче, Шейх Аль-Альбани сказал, ихван муслимин в Иордании дали приказ своим членам, нельзя ходить к Аль-Альбани. Если кто-то будет ходить к Аль-Альбани, его членство в ихван муслимин будет на 6 месяцев остановлено, так можно сказать. Если докажут, что он опять приходил к шейху Аль-Альбани, они его выгоняют от членства. Шейх Аль-Альбани сказал, я видел, сейчас сказал, Раши ходил на мои уроки Абдуллах Аззам. И сейчас сказал, у него была маленькая тетрадка и маленький карандаш. И он обычно писал то, что я говорю. Шейх Аль-Альбани сказал, после того, как ихван муслимин дали приказ, что нельзя ходить к Аль-Альбани, и надо быть от него осторожно. Шейх Аль-Бани сказал, я встретился по дороге, видел Абдул-Азам. Сказал, о, Абдул-Азам, почему вы так относитесь? Шейх сказал, Абдул-Азам были захван муслимин. Это слова шейха Аль-Бани. Он сказал, шейх, он говорит, Абдул-Азам были захван муслимин. Шейх сказал, я видел Абдул-Азам, сказал, почему вы так делаете? Он сказал ему, сахаба тусайфин амма калин такаши. То есть это на арабском, это облако во время, то есть это летние облака через некоторое время уходят. Вы меня понимаете? Поняли, летние облака через некоторое время уходят. Обычно, что летом облака не бывают, то есть когда бывает эти очень много облаков для дождей, как называется это облако? Облако, когда собираются тучи, да? То есть обычно летом, как называется, облака не бывают. Потому что там солнце, как мы говорим на арабском, на голову так сильно дует или бьет очень сильно. То есть обычно летом не бывают облака. А он когда сказал ему, летние облака скоро уходят, имеется в виду, что даже летом, если облака собираются, но через пару времени они уходят. То есть это временно. Поняли смысл этих слова? Летние облака, они потом уходят. Имеется в виду, что это временный период. То есть это мы для вас, это временный период. Шейх Аль-Бани сказал, хорошо, а что я сделал? Абдул-Азам сказал ему, ты обвиняешь Саид Хутба в куфри. Шейх сказал, как я обвиняю Саид Хутба в куфри? Я сказал Абдул-Азам, когда я обвиняю Саид Хутба в куфри? Абдул-Азам сказал ему, ты говоришь, что Саид Хутб говорит про вахдат аль-вуджуд. То есть, знаете вахдат аль-вуджуд? Когда человек верит, что то, что на земле, и то, на, то есть нет разницы между Творцом и Творением. Ясно? Вы меня поняли? То есть, Ахмад Муслимин так относились, потому что Абдул-Азам сказал Аль-Бани, ты обвиняешь Саид Хутба в куфри. Почему я обвиняю Саид Хутб в куфри? Абдул-Азам сказал, потому что ты говоришь, что Саид Хутб говорит, значит, вахдат аль-вуджуд. Шейх сказал, и он это сказал в его книге, в разъяснении суры Аль-Ихлас. Но ты знаешь наши правила, ты знаешь наш минхадж. Не любой человек, который попал в куфр, мы его обвиняем в куфри. Вы этот минхадж знаете? Вы меня поняли, да? То есть я сказал, ты знаешь наш минхадж, не любой человек, который попал в куфр, мы его обвиняем в куфри. Это очень важный принцип, потому что это отличает Ахлиссунна Джамаа от Хавариджев. Хавариджи, у них, если человек он попал в куфр, он является кафиром, муртаддом. У нас Ахлиссунна Джамаа, у них нет такого принципа. Человек он может попасть в куфр, или потому что он ошибся, или потому что он большой куфр. Куфр, который выводит человека из ислама. Он ошибся, он не знает, он джахил. Он по неправильному толкованию. Вы меня понимаете? Ясно вам? Понятно. Шейх сказал ему, то есть Абдул-Азам, когда сказал шейх Аль-Бани, ты обвиняешь Саид Хутба в куфри, потому что ты сказал, что он говорит насчет вахдат аль-вуджуд. Шейх сказал ему, ты знаешь наш принцип, или наш манхадж. Мы не обвиняем человека в куфри, если не любой человек попал в куфр, мы его обвиняем в куфри. Шейх сказал, то есть, и потом шел со мной и с Абдул-Азамом, то есть речь и так далее. Шейх сказал, потом Абдул-Азам вышел от меня, то есть вышел от моего, так, где мы встретились, то есть, да, как. И, альхамдулиллах, Аллах. Да. Шейх сказал, потом Абдул-Азам, то есть мы расстались. Шейх сказал, через некоторое время я открываю журнал «Аль-Муджтама». «Аль-Муджтама» — это газета или журнал, то есть среди арабов он очень распространенный. Это журнал для ихван-муслимин, он в Кувейте. Ихван-муслимин, который в Кувейте, у них есть свой журнал, называется «Муджтама», «Общество». Понятно? Шейх Аль-Бани сказал, я через некоторое время читаю в газете или в журнале «Аль-Муджтама», То есть там Абдул-Азам пишет большими буквами «Ашейх Аль-Альбани у кафир сайд кутуб». «Шейх Аль-Альбани обвиняет сайд кутуб в куфри». Понятно? Вы меня понимаете? Ясно вам? Поэтому сейчас сказал, сейчас сказал, то есть в конце этого урока, сейчас сказал, поэтому те, которые говорят, что те, которые говорят, что шейх Аль-Альбани защищается от кутба, это те, как те, которые говорят, что шейх Аль-Альбани, он обвиняется от кутба в куфри. Понятно? То есть, короче, шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, он когда раньше хорошие слова сказал про шейх кутба и так далее, потому что большинство ученых, они не знали о нем. Но после того, как ученые писали про сайт Худба и выяснили его заблуждение и так далее, шейх Аль-Альбани, его мнение поменялось. Есть шейх Аль-Альбани, если кто-то читает на арабском, он может найти. У меня эта книжка есть, то есть шейх Рабиа, он поставил в одной из его книги письмо шейха Аль-Альбани. Шейх Аль-Альбани писал ему, сказал: «Джазак Аллаху хайран, айюх аль-ахур Рабиа. Да воздать тебе благо, о брат Рабиа, за то, что ты выяснил, кто такой Сайд Кутб. И оказалось, что он не знает даже усуль ислам. Он даже основы ислама не знает. Не говоря о второстепенном вопросе. То есть, это говорит нам, то есть это последнее мнение у шейха, рахимахуллах. То есть это сейчас два мнения. То есть первое, шейх говорит о нем хорошие слова, а второе мнение, шейх говорит про него плохие слова. То есть он говорит, что он уже заблудший. Как быть при таком моменте? Мы выясним. То есть первое мнение, он это было раньше, и он о нем хорошо отозвался. Но потом, перед его смертью, шейх сказал уже, что этот человек, он джахиль, и он не знает основы ислама. Поэтому те, которые берут первую фатву и распространяют, и говорят, что шейх Аль-Альбани, он защищает сайд Кутба и так далее, это обман. Даю вам другой пример. Можно найти, что шейх Аль-Фаузан, он раньше цитировался из книги сайд Кутба. Можно найти такое? Есть, и до сих пор эта книга есть. Но эта книга раньше. Но сейчас шейх Аль-Фаузан, когда его спрашивают о сайд Кутб, он говорит, что человек, он не знает. То есть у него нет знания по религии и так далее. Некоторые люди, они берут первую фатва, которая была, то есть раньше, которая была, то есть люди, когда ученые не знали о сайд Кутбе, а говорят, это мнение шейха Аль-Фаузана и шейха Аль-Альбани, почему вы говорите про сайд Кутбе плохо. Поэтому надо знать, эта фатва была в начале или в конце. Это во-первых. И, то есть, во-вторых, то есть надо знать, что заблудшие люди, они постоянно показывают старые фатва. Старые фатва. Допустим, я могу дать вам пример. Вы можете сейчас найти, что, допустим, некоторые приводят фатву, допустим, шейх Азим База и другие ученые, что он хорошо отозвал насчет ихвана муслимин и насчет таблих. Понятно? То есть можно найти такую фатву. Вы меня понимаете? Эти фатвы, они были раньше. Шейх Азим Баз перед его смертью, его задавали вопрос, является ли ихван муслимин и таблиг из 72 групп, которые они в ад попадут, шейх сказал да. Потому что у них есть ошибки. И они не обращают внимание на тавхид акида. То есть один шейх объяснил, что любая джамаа и любое течение, когда возникает или когда появляется, в самом начале люди об этом течении мало знают. Понятно? И если ученые, допустим, отозвали об этом течении хорошо, потому что тебе, допустим, ты сам представь себе, тебе пришли, сказали, тебе есть одни люди, они, допустим, я сейчас вам скажу про таблиг, но я не скажу слово таблиг. Ты представь себе, ты ученый, Я подошел к тебе и сказал: «О, ученый, о, хорошего шейха, есть одни мусульмане, они хорошие, они искренние, они призывают к исламу. Многие люди приняли ислам через них, они распространяют ислам по всему миру. Как вы думаете, шейх что скажет? Они хорошие или плохие?» Нет, к вам пришел один человек, и он говорит: «О, шейх, есть такие люди, они так делают». Шейх, что он скажет? Что? Скажет. То есть, конечно, шейх скажет, они хорошие, и да поможет им Аллах Азза ва Джал. И он скажет: «Мы, иншаллах, постараемся им помочь», и так далее. Понятно? Поэтому это заблудшие люди, они берут эту фатву, и потом говорят, что Азим Баз, он защищает таблиг, и он отозвался о них очень хорошо, и так далее. Но если они подошли к шейху и сказали ему: «О, шейх, есть такая джамаа, их не основоположник, он суфист. Он говорит о вахдат аль-вуджуди». То есть он говорит, что нет разницы между Творцом и между Творением. Эта джамаа, то есть джамаа таблиг, они дают клятву или дают присягу насчет четыре тариката, суфийские тарикат, понятно? И они призывают не на основе знания, а на основе эмоций. Как вы думаете, шейх скажет, они хорошие или плохие? Конечно, он скажет, они плохие. Поэтому вы должны обратить внимание на это. Некоторые люди, они иногда придут к шейхам и говорят общие слова. Они мусульмане, они так. Я могу говорить о суфистах. То есть я могу, допустим, я знаю одного суфиста в Судане. Он открыл очень много школ для его зовут Аль-Бурай, Абдур-Рахим Аль-Бурай. Он суфист. Но я, конечно, сказал вам суфист, но хочу сказать, если я сказал вам, есть один человек, он открыл 500 школ для того, чтобы выучить Коран. И он строил много мечетей. И он знает Коран наизусть. И 300 человек приняли ислам через него. Вы не знаете, кто он. Я вам рассказывал о нем. Вы что скажете? Вы, конечно, скажете, что этот человек, он хороший и так далее. Он открыл 500 школ для, чтобы выучить Коран. И он устроил много мечетей и так далее. Обычно скажем хороший человек. Но, то есть я взял от вас эти слова. Он хороший человек и он нормальный. Но и потом иду к людям и говорю вам: «Людям, знаете, этот человек он хороший, потому что кто-то отозвал о нем хорошо». Но если я скажу вам: «Он, да, он это сделал, но он и поклоняется могилам. Он поклоняется святым». Понятно? Вы ни разу не скажете, что этот человек, он хороший и так далее. Поэтому насчет фатава, то есть я возвращаюсь к вопросу, то есть насчет фатава и так далее. Конечно, к сожалению, появились люди, которые они потакают своим желанием. И они приводят старые фатуа. Допустим, насчет Саид Кутба, насчет Ихван и насчет Таблиг. Они перечисляют фатава ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа, как Ибн Баз, Аль-Усеймин, Аль-Фаузан, Аль-Бани и так далее. В этих словах есть защита этих течений, этих людей. Но они не приводят последние фатава. Появились такие люди. И, к сожалению, они пользуют момент, что большинство людей не знают арабский язык. Конечно, это проблема, поэтому хорошо, конечно, если человек, он смог знать арабский язык, и не только знать арабский язык, и получили знания от хороших людей, которые они знают, то есть манхадж Ахлиссунна Валь-Джамаа. Потому что сейчас есть хизбити, они на арабском пишут. Они пишут в их формах: «Ибн Баз защищает Ихван Муслимин и Таблиг». И причисляют по 3-4 фатава Ибн База, когда он хорошо отозвал насчет Ихван Муслимин и насчет Таблиг. Понятно? Но мы говорим, шейх Абиз-Баз, и когда он отозвал о них, он не знал их заблуждения. Поэтому последняя фатва его, когда его спросили о них, он сказал, они заблудшие люди, и они из 72 течений, которые ад попадут. Но они это вскрывают, и они это людям не рассказывают. Поэтому хорошо знать арабский язык, и хорошо, то есть, знать, от кого человек он берет, потому что это очень важно. К сожалению, есть люди, они не боятся Аллаха Азза ва Джалля. Есть люди, он знает, что тот, который перед ним, он его слушает и принимает от него то, что он говорит, потому что он ему доверяет. Но этот человек, проповедник, он не боится Аллаха Азза ва Джалля. Он пользует этот момент, что люди, они его слушают и они от него принимают, потому что они доверяют ему. Поэтому он распространяет то, что ему нравится. А то, что ему не нравится, он это скрывает или он это отрицает и так далее. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. Ясно насчет ответа этого вопроса. Поэтому хорошо знать арабский язык и хорошо знать, от кого брать. Понятно? И надо знать, что ученые, как иногда они могут отозвать, есть такое правило у Ахли Сунна Аль-Джамаа, я вам скажу, чтобы вам было легко. То есть ученый Ахли Сунна Аль-Джамаа, если он отозвал или он сказал хорошие слова насчет заблудшего человека, такая тазкия не помогает этому заблудшему и не влияет на уровня этого ученого. Вы меня поняли? Понятно вам? Если один из ученых Ахли Сунна Аль-Джамаа сказал или отозвал или защищал одного заблудшего человека, понятно? Такая тазкия не помогает этому заблудшему человеку у Ахли Сунна Аль-Джамаа и не влияет на положение этого ученого у Ахли Сунна Аль-Джамаа. Вы меня понимаете? Если что... Как? Как? Что? Допустим, знаете ли Кардави? Кардави, знаете его? Кардави, вы знаете, он из Ихван Муслимин. Кардави это один из лидеров Ихван Муслимин. То есть он из больших лидеров Ихван Муслимин. Понятно? Аль-Кардави это из больших лидеров Ихван Муслимин в этом мире. И он распространяет манхадж Ихван Муслимин по всему миру. Понятно? Допустим, если шейх Ибн Баз, и шейх Аль-Бани, и шейх Ибн Усеймин, они сказали об Юсуф Аль-Кардави очень хорошие слова. Дали ему очень хорошую и очень сильную тазкию. Принимается ли эта тазкия у Ахли Сунна Валь-Джамаа? Я вас спрашиваю. Мы знаем, что Кардави, он из партии Ихван Муслимин. Эта партия, она имеет очень много отклонений по акиде. Сам Кардави, у него есть очень много отклонений. Он сам ашарит. И он защищает суфистов. Понятно, да? И он то есть говорит про христиан, что они наши братья. Вы меня понимаете? Нет, ашария это не шиа. Ашария это не шиа. Ашария это совсем другое. То есть, они отозвали и они дают сильную тазку Аль-Кардави. Такая тазкия не помогает Аль-Кардави у Ахли Сунна Валь-Джамаа и не влияет на уровня этих великих ученых у Ахли Сунна Валь-Джамаа. Я даю вам пример. Это принцип, почему это принцип у ученых по хадитам. Я даю вам пример. Ибрахим ибн Яхья, поскольку я помню, это один человек, имам Аш-Шафии, когда его спрашивают о Ибрахим ибн Яхья, он говорит, хаддасани ман ла аттахим. То есть, мне передал хадит человек, который я ему доверяю. Ясно? То есть, он был передатчиком хадита, это Яхья ибн Ибрахим, и наоборот, имам Шафия, когда его спрашивают о этом передатчике, он говорит, это фика. То есть это человек достойный доверия. Понятно? Имам Малик, когда его спросили о Яхья ибн Ибрахим, он сказал, лейса би фикатин ла фи динихи, ва ла фи калами. Он не достоин доверия ни по его религии, и даже ни по его манхаджу. Или по его манхаджу не сказал. То есть он не достоин доверия, короче говоря. Вы меня понимаете? Понятно вам? Поэтому, то есть, знатки хадиса, ученые по хадисам, они не... То есть, тезкия, который дал имам Шафии этому человеку, не помогла ему. Поэтому они хадис, который приходит по линии этого человека, не принимается у Ахли Сунна или у знатков хадиса. Понятно? Вы меня понимаете? Поэтому вы на это обратите внимание. Если ученый из Ахли Сунна Валь-Джамаа то есть отозвал или сказал хорошие слова про заблудшего человека, может быть такое. То есть ученые сказали, превенции нововведения, они вскрывают их заблуждение. То есть он показывает тебе, что он нормальный, он хороший и так далее. Понятно? Поэтому если кто-то из ученых Ахли Сунна Валь-Джамаа отозвал или сказал очень хорошие слова насчет одного человека, он заблудшего, эта тазкия не помогает этому заблудшему человеку у Ахли Сунна Валь-Джамаа и не повредит положение этого ученого у Ахли Сунна Валь-Джамаа. Поэтому сейчас я, допустим, говорю вам, Саид Кутуб, допустим, он мусульманин, и пусть Аллах Азза Ва Джаль простит его и так далее. Саид Кутуб, он оскорбил Муса. Сказал плохие слова про Муса, алейхиссалям. И он оскорбил Муавия и Амр ибн аль-Ас. Это два из сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Он сказал насчет Абу Суфьян. Абу Суфьян это был один из сподвижников. Он сказал, что человек, он не иман не дошел в его вере, в его сердце. То есть он был лицемером. То есть он ругал сподвижников пророка, саллаху алейхиссалям. Он сказал, что плохие слова насчет Муса, алейхиссалям. Он сказал, что ислам, эта религия должна победить. Почему? Он сказал, потому что ислам это смесь от коммунизма и от христианства. Вы меня поняли? Он сказал, ислам это религия должна победить. Почему? Потому что ислам это смесь от коммунизма и христианства. Хорошо? Этот человек, то есть, нам хватит, что он оскорбил Муса, алейхиссалам, из подвижников пророка. Мы не будем говорить о остальных его отклонениях по акиде. Но у нас нам хватит то, что он говорит плохие слова про насчет Муса и насчет Ибрахим. Если пришел кто-то великий ученый, допустим, Ибн Таймия, и сказал нам, Саид Кутб, это хороший человек, и он имам. Будем взять мнение Ибн Таймия или нет, допустим. Допустим, если Ибн Таймия жил, или шейх Альбани, или шейх Ибн Баз. Они сказали нам это. Это не говорит, а что это, надо знать, мы еще раз объясняем. То есть кто-то некоторые не поняли. То есть мы сказали, что Саид Кутуб, он говорил, ругал Муса, алейхиссалам, сказал, что Муса это заим асаби аль-мизадж. Он сказал, это человек, то есть националист, и он быстро гневается, или то есть капризный, как можно сказать. Понятно? И он ругал сподвижников пророка, саллаху алейхи ва саллям. Если пришел имам Ибн Таймия, или шейх Азим ибн Бааз, или шейх Аль-Бани, и шейх Аль-Фаузан, допустим. И они отозвали Саид Кутб, сказали, Саид Кутб, это хороший человек, и он нормальный, и берите, читайте его книги. Мы будем взять то, что они нам сказали, или нет? Хотя мы знаем, что Саид Кутб, он так-так говорит о сподвижниках пророка, саллаху алейхи ва саллям. Конечно, мы не будем, правильно. Почему? Потому что этот человек, у него есть отклонение по акиде. Хорошо. А как эти ученые, они сказали про это? Мы говорим, могут быть, они не знают. Я дам вам пример насчет Яхья ибн Ибрахим. Имам Шафии, когда его спрашивают о Яхья ибн Ибрахим, он говорит, хуа фика, он достоин доверия. Но имам Малик, когда его спросили о этом человеке, он сказал, что человек не достоин доверия. Поэтому тазкия, которую дал имам Шафии Яхья ибн Ибрахим, не помогла Яхья ибн Ибрахим у Ахли Сунна Валь-Джамаа. И одновременно не повредила и не влияла на положение или уровня имам Шафии ученые Ахлисуна Джима нашли для него оправдание. Может быть, он не знал. Может быть, Ихибн Ибрахим показал себе перед ним, что он хороший человек, или, допустим, как можно придумать какие-то оправдания, потому что мы знаем и мы убеждены, что ученые Ахлисуна Джима, если знают, что этот человек заблудший и у него есть отклонение по акиде, он не дает ему таскию. Так ли? Вы меня понимаете? Это убеждение Ахлисуна Джима. То есть ученый, он, если знает одного человека, он заблудший, у него есть ширк, у него есть отклонение по акиде и так далее, он не дает таскию для него. Почему? Потому что он знает, что он заблудший. Не допустим, если дал. Мы знаем, что они не защищены от ошибки. Допустим, если дал, такое не помогает этому заблудшему человеку Ахлисуна Джима и не повредит положение этого ученого и так далее. Поэтому этот принцип его надо знать, и потому что у нас принцип этот ученый, то, что он сказал, это соответствует с акиде и манхадж или не соответствует. И как ученый говорит, обычно, когда дают тескию, человек знает то, что ему видно, или то, что ему оказалось. Понятно? Что там? Ахи Сейд Кутуб сказал про Муавия, что Муавия, он дал взятки, и Муавия, он использует любой способ для достижения его цели, но Али ибн Аби Талиб, его религия защищает ему так делать. Ахи, ты меня понял? Понятно, Ахи? Сейд Кутуб, то есть он сказал, что мы знаем, что была фитна между Муавия и между Али ибн Аби Талиб. Эта фитна была раньше, и Ахлисуна Джама сказал об этом. То есть это была фитна, конфликт между Али ибн Талиб и Муавия. Сейд Кутуб говорит, что Муавия, он специалист, то есть по использованию любого средства для достижения его цели. То есть он мог купить людей. Понятно, ахи? Но он сказал, Али ибн Аби Талиб, он такие средства и такие способы он не сделал, потому что его религия сдерживает его от этого. Это первое. Во-вторых, он говорит, что воистину хилафа, то есть хилафа Усман ибн Аби Талиб, когда он был халифа, воистину фаджуа, то есть это промежуток или отверстие между хилафат Абу Бакр и Умар и между хилафат Али. Ахи, ты меня понял? То есть он говорит, что то есть он отнимал хилафат Усман ибн Усман. Он говорит, Усман это был фаджуа, то есть это был отверстие, или это был, если на стене есть трещина, так можно понимать. Понятно, да? Между Абу Бакром и Умаром, это одна сторона, и между Алием. Понятно, да? Промежуток или фаджуа. Это, конечно же, это большое оскорбление Усмана ибн Аффан, ради Аллаху анху. Он сказал про Абу Суфьян, когда сказал, то есть, ля иллях илляллах, он не уверовал. Он сказал, иман не зашел в его сердце. Он сказал, ля иллях илляллах, потому что он боялся меч. Понятно, ахи? То есть, он обвинил Абу Суфьян, он сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он его обвинил в лицемерии. Он сказал, иман не зашел в сердце Абу Суфьян. Абу Суфьян был сподвижником пророка Мухаммада, алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он почему Сейд Кутуб он эти слова говорил про сподвижника? Потому что он взял Шейх Рабиа Весни Лейта. Шейх Рабиа сказал, потому что он берет от Масауди. Масауди это человек шиит. Он писал книги по истории, по Сирии. И он, потому что он шиит, рафидит, он многие ложные истории писал сподвижника пророка. Конечно, поэтому Шейх Рабиа он здесь. То есть он говорит, откуда он знает то, что в сердце Абу Суфьяна. Шейх Рабиа выяснил, почему Саид Кутб не сказал слова то есть об сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он берет от Масуди. И Масуди это историк, историк, да? Человек, который тоже историк. Историк, шиит, рафидит. И он в его книге по Сирии поставил многие ложные сочинения о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Что? Ахи, ты меня понял, да? То есть он взял, Саид Кутб взял от Масуди. И Масуди он был рафидит. Как? Любой рафидит, который он обвиняет Айша в прелюбодеянии и говорит, что Коран искажен, и говорит, что то есть, поклоняется семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он является кафиром. Даже он является зиндиком. Понятно? Является кафиром. Хорошо, иншаллах. Баракаллаху фик. То есть поэтому поняли этот момент и поэтому вы на это обратите внимание. Иногда может быть ученые Ахли Сунна Джамаа, да, тезку кому иногда, обычно говорят, иногда он может быть дать тезку кому-либо, этот человек оказывается потом он заблудшим. Понятно? Поэтому вы можете найти, что ученые в самом начале, когда появился ихван муслимин и таблиг, они про них хорошие слова сказали. Но потом, после того, как другие ученые писали труды и работы насчет отклонения ихван муслимин и их лидеров и таблиг от пути Ахли Сунна Аль-Джамаа, ученые поменяли их мнение и сказали, что эти люди заблудшие и предупреждали от них. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Да, баракаллаху фик. Ассаламу алейкум. Тут сильно отклонились от темы. Я насчет предыдущего вопроса хотела дополнить. Будет ли у вас возможность разработать, потому что я уже несколько раз сталкиваюсь с утверждениями, что шейх Албании мурджиит. Если у вас будет возможность разработать тему мурджия и вообще как определять, кто есть и кто нет мурджиит. Куран, Сунна, я цитирую людей, которые мне даже приводили довольно-таки логические доводы, поэтому, поскольку я не знаю, я буду ждать от знающих ответа. Это, так сказать, пожелание, просьба, когда у вас будет экран. Второе, относительно знания арабского. Вы сказали, надо хорошо знать арабский. Это прекрасное пожелание, но... скажем так, имеет ли право каждый, хорошо знающий арабский, давать переводы? Потому что тут, ну, скажем так, сталкивалась с вариантами людей, которые хорошо знают арабский, могут ошибиться и могут так ошибиться, что эта ошибка может, скажем так, полностью изменить смысл текста, который переводится. То есть... не надо ли доверять только определенным людям, у которых есть какой-то ценз, так сказать, или не то, что диплом, а все-таки доказанные, что, ну, типа шейха Кулиева, которые доказанные переводчики и так далее. Вот относительно такфиристов и мурджи, я думаю, что это была бы хорошая тема, если других это интересует, ибо сейчас идет какой-то скрытый фронт в этой области. И другое хотела еще спросить относительно тех ученых, которые вы говорили, надо знать ученых. Как понимаю, есть проправительственные, то есть люди, которые, ну так, более-менее, как это объяснить, ученые, которые стараются не конфликтовать с официальной линией соответственного правительства. И сегодня тут вольный перевод дала, значит, опять сталкиваюсь со следующим хадисом. Ауф ибн Малик передает, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самый хороший из ваших правителей – это тот, которого вы любите, и который вас любит, который молится за вас, и вы за него молитесь. Самый плохой исправитель – это тот, который вас ненавидит, и вы его ненавидите, которого вы проклинаете, и он вас проклинает. Его спросили: «О посланник Аллаха, мы должны против него сражаться?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Нет, пока он встает на молитву заодно с вами». Вопрос связан с тем, если правитель мусульманин, и он знает это, то есть знает, что пока нет доказательств его куфра, его подчиненные не имеют права с ним сражаться, но в то же самое время он под чистым правительством, то как тогда определяется, ну, даже не правительством, а, скажем, кругам, там, скажем, финансовым кругам и так далее, которые более мощные. Как тогда определить, имеют ли подчиненные, то есть его народ, который ему подчинен, имеет ли право сражаться против него, если нет явного доказательства о куфре, то есть если он продолжает молиться? Как понимаю, это является доказательством куфра. Буймран, вы понимаете мой вопрос? Если у вас нет времени, вам надо уходить, я не против, я это запомню, я вам задам. Я помню, еще 3 лекции назад вам задавала вопрос, на который так и не получила ответ, так что я все это помню. Если вам надо уходить, в следующий раз просто задам вопрос, не проблема. Лафикум, иншаллах, мы эти вопросы скажем, ответ, который мы знаем на них. Иншаллах, мы на это заканчиваем на сегодня, иншаллах. Начинаем с последнего вопроса, то есть насчет правителей. То есть этот хадис, да, правильный, достоверный хадис, и принцип, и аминхадж анда ахли сунна аль-джамаа, что правитель, я, субханаллах, про эту тему сказал в пятницу, вела пятничную молитву, насчет менеджера Ахлиссунна Валь-Джамаа в отношении к нечестивцу, да? Короче, правитель, если он нечестивец, если он фасик. Он мусульманин, но у него есть отклонение, то есть он фасик, нечестивец или грешник. И то есть привел то есть хадис, очень важный хадис, сахих муслим, хадиф ибн Ямян, ради Аллаха, сказал: «О посланник Аллаха, мы были, то есть мы находились во время зли, и Аллах Азза ва Джалла принес нам это, то есть благо, то есть имеется в виду ты. Если после этого добра, то есть после того, как ты к нам пришел, есть ли после этого добра зло?» Пророк сказал: «Да, есть». Короче, потом, когда он спросил, а что за это, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Будут аимма», то есть предводители, или будут имами, или будут да, то есть да, правильно, будет дахан, то есть там смесь не так чисто, будут аимма, то есть имами, имеется в виду, то есть правители, ла яхтадуна бихудай, они не идут по моему руководству, ва ла ястануна бисуннати, и они не идут по моей сунне. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس إخسرتا شيطانف نو أني أبلكي شلوهيك بنياتنا إتي لودي إتي برافيتي أني نيدوت بميمور قواستو نيدوت بميمي سني قلوبهم قلوب الشياطين إخسرتا كاكسرتا شيطاني но в Фиджитмане Инсу. Они люди. Видно, что он человек. Но его сердце шайтана. Хадиф аль-Ямани сказал: «О посланник Аллаха, ма, то есть, бима таамуруни ин адракани дзалик, что ты мне приказываешь, если я был в это время?» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Тасмаа аль-амир ва тутиъ». Слушай своего амира и повинуйся ему. «Ва ин дараба дахрак ва акая малик». Даже если он тебя побил, и даже если он взял твои имущества. Понятно? То есть этот хадис говорит нам, субхана Аллах, то есть о том, что сейчас мы живем. какие правители в исламских государствах, к сожалению. То, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, это, как говорят, точку в точку. Но Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ему, что бери оружие и воевай против него и так далее. Пророк сказал, слушай его и повинуйся ему, даже если он тебя побил, и даже если он взял твои имущества. Поэтому хаким или правитель, пока он муслим, но он фасик, он не сделал куфр явный, который у нас на этот куфр есть доказательства, и нельзя идти против него. Ихван муслимин, и хавариджи, и хизба тахрир, они поддерживают это мнение, поэтому они обвиняют ученых Ахлиссунна ва Джамаа, говорят, улема султан. Они говорят, что ученые Ахлиссунна ва Джамаа, ученые, то есть султан, то есть это правители, ученые правителя, или именно как? Правительственные ученые, как по-русски говорят. Понятно, да? Поэтому это неправильно. Ахлиссунна ва Джамаа, они шли по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому они на это... Поэтому это первое. Насчет второго вопроса, снизу, то есть насчет то, что сказано, что человек, если он знает арабский язык, можно лишь чтобы он занимался переводом. Хочу сказать, есть один момент. Человек, он может быть знает арабский язык хорошо, но он, у него нет знания по религии. Или есть какие-то у него знания какие-то по религии, но он при переводе ошибся. Надо знать, почему он ошибся. Из-за недостатка знания или из-за того, что он потакает своим желанием. Вы меня понимаете? Понятно? То есть, есть такие моменты, есть заблудшие люди, они когда переводят, допустим, хадиси, этот хадис, допустим, разрушит его убеждение. Понятно, да? У него есть отклонение по акиде или по манхаджу. Есть один хадис, он разрушит его убеждение, он будет его переводить по-другому, чтобы люди, чтобы не перевел хадис, который против него. Понятно? Поэтому надо смотреть, этот человек, он ошибся. То есть, из-за того, что он арабский язык не знает, или он, то есть так, или он именно эту ошибку допустил, потому что он хочет укреплять его манхадж, или его путь. Понятно? Потому что, может быть, человек, он хороший, он нормальный и так далее. Он ошибся по переводу не потому, что он потакает своим желанием, или потому что это укрепляет его, но потому что он, короче, ошибся. Это не конец жизни. Потому что он ошибся, потому что он в каком-то переводе ошибся в этом переводе, значит, мы уничтожаем его труды, говорим, что человек он забудет и так далее. Поэтому почему мы говорим, человек, когда он ошибается, хорошо бы знать причину ошибки. Потому что можно найти человек, он нормальный и он очень хороший, но у него какая-то ошибка большая, действительно. Но потому что он нормальный, потому что он хороший и так далее, мы можем для него найти оправдание. Может быть, он не понял, может быть, он ошибся, может быть, он потому что быстро спешил, так переводил. Но если есть человек, он хочет поддерживать его мнение, и из-за этого он искажает смыслы и переводит по-другому, хотя он знает арабский язык, тогда этот человек, если... То есть, это как можно знать? То есть, это по примерам. Первый раз он так приводит этот момент, потому что это поддерживает его мнение. Следующий момент, опять он этот момент повторил 3-4 раза. То есть мы заметили, что он когда переводит, он приводит то, что в его пользу, и он искажает смысл. Тогда этот человек, надо быть от него осторожно, и надо, то есть, даже предупреждать людей от него, потому что он потакает своим желанием, и он как евреи, или как иудеи, они искажают смыслы, то есть, писания, и они толкуют по-своему, чтобы... Поэтому, я думаю, иншаллах, понятно, да? Ясно вам, иншаллах, сестра, насчет второго вопроса? Ясно, что второй вопрос, знание, то есть, арабский язык и перевода. То есть, мы любой человек, он сможет дать оценку, как этот человек. Это его менедж нормальный и его менедж ненормальный. Понятно, да? Может быть, человек, у него, его менедж, он хороший. То есть он идет по правильному менеджу. Но он сделал какую-то большую ошибку. Понятно? У Ахлиссунна Джама прощается. Потому что он идет по пути Ахлиссунна Джама. Иногда бывает наоборот. Человек, он заблудший. И он допустил какую-то ошибку, а Ахлиссунна Джама для него не найдет оправдания. Почему? Потому что он потакает своим желанием. И он попал в эту ошибку из-за потакания своим желанием. Не потому что он не понял, или потому что он ошибся и так далее. Ясно, иншалла, да? Это насчет второй вопрос. Первый вопрос насчет того, что сказано насчет шейха Аль-Бани, рахимаху Аллаху, бильмурджиитам. Субханаллах. Шейх Аль-Бани, рахимаху Аллах, он сделал тахкик Китаб Аль-Иман, шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху Аллах. Шейх Аль-Бани, и знаете, почему они говорят, шейх Аль-Бани мурджиит? Потому что сафар Аль-Хавали, знаете, сафар? Сафар Аль-Хавали, слышали про сафара? Сафар Аль-Хавали. Сафар Аль-Хавали, Сальман Аль-Уда. Слышали про такие люди, сафар Аль-Хавали, Сальман Аль-Уда и так далее. Эти люди, они кутбити. Эти люди, они потому что у них Саид Кутб является имамом, и потому что у них есть немножко убеждения у такфиритов, поэтому они обвиняют шейх Аль-Бани. У них сейчас мы сказали, то есть принцип, который я вам сказал. Если человек, он попал в куфр, это не значит, что он кафир. Надо икамат худжа. Может быть, он не знает, может быть, он ошибся и так далее. Если ты так говоришь, ты у хавариджев и у такфиритов являешься мурджиитом. Вы меня поняли? Понятно вам? Ясно вам? Сафар Аль-Хавали, он сказал про шейха Аль-Бани, он мурджиит, потому что шейха Аль-Бани, он не обвиняет в куфре человека, который молитву не делает. Намаз не читает. Понятно? Потому что у людей, у них есть гулу насчет такфира. Как? Нет, шейха Аль-Бани, у него мнение, у него фатва, человек, если он делает, не делает молитву, лен, допустим, и так далее, он не является кафиром. Сейчас сказал, он является, он попал в малый куфр, не в большой куфр. Да, то есть он не считает молитву по лени, он не отрицает. Он знает, что молитву это надо, но он по лени, допустим, не делает молитву. Шейх Аль-Бани, он говорит, он попал в малый куфр, он не попал в большой куфр. Понятно? Сафар Аль-Хавали, он обвинил шейх Аль-Бани в ирджа, сказал шейх Аль-Бани, он мурджиит, потому что он сказал, человек, если он молитву не делает, он является мусульманом, но он грешником. Понятно? Поэтому шейх Аль-Бани сказал очень хорошие слова. Шейх Аль-Бани сказал, что значит, если мы будем так говорить, то значит много, он сказал, то значит, 4 имама Ахлиссунна Валь-Джамаа, они являются мурджиитами. То есть имам Ахмад является мурджиитом, потому что имам Ахмад не считает, что в одной его версии не является, не, человек, если он молитву не делает, он является кафиром. Имам Абу Ханифа является мурджиитом, потому что имам Абу Ханифа считает, что человек, если он молитву не делает, он не кафир. Потому что имам Шафи, он тоже является мурджиитом, потому что имам Шафи, он не считает, что человек, если он молитву не делает, он является кафиром. Имам Малик. То есть мы обвиняем 4 имама в ирджаи из-за такого мнения. Поэтому это неправильно. Имам Аль-Бани, рахимаху Аллах, он был великим имамом Ахлиссунна Валь-Джамаа в этом времени. И шейх, рахимаху Аллах, он воевал против мурджиитов. Но заблудшие люди, такфирити, у них Ахлиссунна Валь-Джамаа. Потому что Ахлиссунна Валь-Джамаа, я сказал вам этот принцип. Не любой человек, если попал в куфр, это не значит, что он кафир. Есть такой манхадж у Ахлиссунна Валь-Джамаа. Не любой человек, если он попал в куфр, он является кафиром. Этот принцип или это правило хавариджи такфирити им не нравится. Поэтому они говорят про Ахлиссунна Джамаа, что они являются мурджиитами, и они защищают фасиков и так далее. Поэтому вы на это обратите внимание. Не любой человек, если он в куфр попал, он является кафиром. Потому что есть 4 момента, которые то есть не дают нам причину обвинить его в куфре. Может быть ошибка, может быть неправильное толкование, может быть невежество, джахль, и может быть икрах, То есть он был принужден. Он был икрах, то есть это заставление или принуждение. Понятно? Вот эти четыре называются муани ат-такфир. Эти четыре поступки делают, чтобы человек его не обвинили в куфре. То есть человек, он может делать какой-то поступок, он является куфром. Но из-за незнания это его спасет. Его принуждали, спасет его от обвинения в куфре. Из-за неправильного толкования спасет его из куфра и из-за ошибки. Человек, он по ошибке или что-то сделал куфр, тогда его не обвиняют в куфре. Понятно? Ты ходил и наступил на Коран. И ты не знаешь, что там есть Коран. Наступать на Коран — это куфр, который выводит человека из ислама. Но ты не обратил внимание, что есть там под тобой был Коран. Вы меня поняли? Поэтому это важные правила, которые на них надо обратить внимание. Не любой человек, если он попал в куфр, он является кафиром. И не любой человек, если он попал в куфр, он не является кафиром. Понятно вам? То есть это индивидуально. Индивидуально. Но общее правило, мы почему его не обвиняем в куфре? Потому что он принял, он у нас мусульманин, это 100%, это якин. У нас убежденность, что он мусульманин. Нельзя поменять эту убежденность, только если приходит другая убежденность, что он ушел из ислама. Сомнений, не из-за сомнений мы будем его считать кафиром и так далее. Поэтому шейх Аль-Бани, они его обвиняют в вирджаи. Шейх Ибн Усеймин, когда его спросили насчет этого, шейх сказал, этот человек, он, который обвиняет шейха Аль-Бани в вирджа, он или не знает вирджа, или он не знает шейха Аль-Бани. Я говорю, еще третий вариант может быть. Или он потакает своим желанием. Шейх Ибн Усеймин, его когда сказали, есть некоторые люди, говорят, что шейх Аль-Бани, он мурджид. Шейх сказал, этот человек, он или не знает вирджа, что такое вирджа, или он не знает шейха Аль-Бани. Я добавляю, или этот человек потакает своим желанием, потому что манхадж, по которому шел имам Аль-Бани, ему это не нравится, поэтому они его обвиняют в ирджа. И не только шейха Аль-Бани. Сейчас салафисты, сейчас все салафисты их обвиняют в ирджа. Почему? Потому что они говорят, эти такфирите, они говорят, салафиты, они защищают тагута, защищают правителей. Понятно, да? Задавайте им такой маленький вопрос. Хорошо, если человек, он попал в куфр, по вашему принципу, он является кафиром. Хорошо, Саид Кутуб, он говорит насчет Вахдат аль-Вуджуд. Сможете сказать, что Саид Кутуб кафир? Саид Кутуб говорит, что Коран является творением Аллаха Азза ва Джаль. То есть от его слова можно так понимать. И это куфр у Ахли Сунна аль-Джамаа. Сможете обвинять Саид Кутуба в куфре? Не смогут его обвинять в куфре. Тогда, если Саид Кутуб, нельзя его обвинять в куфре, потому что он мусульманин, то же самое остальные люди, кроме Саид Кутуба, их нельзя обвинять в куфре, только если будет икамат худжа. То есть человек, он попал в куфр, и ему сделали икамат худжа, то есть выяснилось, что он знает, и он не был принужден, и он это не сделал по ошибке, и он не сделал это из-за неправильного толкования, тогда человек является кафиром, и к нему надо относиться как к кафире. То есть он не будет его хранить среди мусульман, и надо дать ему 3 дня возвращаться к истине, не возвращаться, надо его убить. Да, баракаллаху фикум. Еще здесь есть... Что? Есть один брат спросил, если во время, то есть во время пятничной молитвы имам после хутбы делает дуа, и все поднимают руки, и что? Говорят амин. Это насколько верно? Это неправильно. Имам когда делает дуа, человек он говорит амин про себя. Руки нельзя поднять. Это не по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Человек он про себя говорит амин. Нельзя говорить амин вслух. Потому что это пятница, его надо слушать до конца. И мы если делать дуа, человек он про себя говорит амин. Он не поднимает руки. На баргалу фигу. Еще раз так. Давай еще раз Коран и Сунна слушаем твой вопрос. Конечно, это конечно. Да, Шадья, добрый пример, если может быть в базе, он исследует как надо, если не ошибка, тогда мы не имеем права идти против таких опытов. А если в этом государстве нет вообще Шадья? То есть, ахи, насчет идти по кавскому закону, то есть, аль-кавалин вадайя, и здесь надо делать тафсил, то есть, надо разъяснить. Если, то есть, это шейх аль-Баз, рахимаху Аллах, он это говорит, и другие ученые. То есть, если он считает, что кавские законы лучше, чем законы Аллаха, он является кафиром, муртаддом. Первый вариант. Второй вариант. Если он считает, что кафирские законы наравны с законами Аллаха, он является кафиром муртаддом. Третий вариант. Если он считает, что законы Аллаха, они хорошие, и они лучше, чем эти законы, но сейчас не надо идти по этим законам. Он является кафиром муртаддом. Понятно? Третий, четвертый вариант, шейх сказал, если они знают, что законы Аллаха хорошие, но они идут по кавскому законам из-за того, что они потакают своим желанием. Понятно? Не потому, что они это принимают, потому что они потакают своим желанием, тогда это является фиском и куфром и зулмом, но маленький или малый. Маленький, то есть мали куфур и мали зулм и мали фиск. Ясно, ясно, ахиншал. Понятно? Этот вопрос, его надо хорошо знать, потому что из-за... Повторяем еще раз. Шейх Азим Баз сказал насчет тахким аль-каванин, то есть судиться, то есть по законам придуманным людям, то есть это не законы от Аллаха, аз-даваджа. Шейх сказал, надо делать тафсил. То есть надо разъяснить. Есть четыре варианта. Первый вариант, если человек, который он судит, или который он идет по кавским законам, он считает, что законы лучше, чем законы Аллаха. Этот человек является кафиром. Это первый вариант. Второй вариант, если он считает, что эти кафирские законы, они наравны с законами Аллаха, тогда он является кафиром, то есть муртаддом. Третий вариант. Если он считает, что законы Аллаха не хорошие, но сейчас не надо идти по этим законам. Не современные законы, законы Аллаха. Тогда он является кафиром, муртаддом. И последний вариант. Если он потакает, он знает, что законы Аллаха не хорошие, но он потакает его своим желанием. То есть из-за деньги или из-за власти он идет не по законам Аллаха Азза ва Джалла, тогда этот человек является попал в зульм, несправедливость, и в фиск, нечестие, и в куфр, неверие, но асгар. Малая неверие и малая несправедливость, и малая, то есть нечестие. Да, хай слушаем. Что? То есть, ахи, я тебе скажу то, что шейх Ибн Баз, рахимахуллах, сказал. Это не только шейх Ибн Баз, и другие ученые. Они делают это тафсил, то есть делают разъяснение. Человек, если он судит по кафирским законам, есть четыре варианта. Первый вариант. Если он считает, что кафирские законы лучше, чем законы Аллаха Азза ва Джаль, этот человек является кафиром муртаддом. Ясно, ахи? Это первый вариант. Сейчас сказал второй вариант, если человек считает, что кафирские законы наравны с законами Аллаха. То есть они и законы Аллаха на одном уровне. Сейчас это является кафиром муртаддом. То есть он попал в большой куфр. Это второй вариант. Понятно, да? Это второй. Третий вариант, сейчас сказал, если он считает, что законы Аллаха хорошие, но сейчас нельзя идти по этим законам. Да, говорит, законы Аллаха они хорошие, и они нормальные, но нельзя сейчас идти по этим законам, потому что они так не современные. Или они так. Они не уже не для нашего времени. Сейчас сказать, является кафиром. Кафиром, он является кафир. Человек, он попал в куфр, который выводит его из ислама. Четвертый вариант. Шейх сказал, если он признает, что законы Аллаха, они хорошие, но он идет по кафирским законам, потому что он потакает своим желанием. Сейчас сказал, тогда этот человек попал в малое неверие. То есть, куфр асгар. Ясно? То есть, он попал в куфр, но в малый куфр. Ахи, ты меня помнил, да? Понятно, ахи, Коран и Сунна. Укос. То есть, что? Да, то есть, этот куфр не выводит его из ислама. Шейх Аль-Бани, он дал простой пример. Шейх Аль-Бани, он дал, то есть, даю суд. Ты судья. Допустим, ты, ахи, Коран и Сунна, укос, ты судья. Подошел я к тебе. В Амран я подошел. И ты меня не любишь, потому что я что-то тебе сделал плохо. Понятно? Пришел я и пришел Абу Джамиль, допустим. Абу Джамиль, он мне плохо сделал, то есть он взял мои деньги, допустим, или он бил меня и так далее. Понятно? То есть я мазлум, притесняемый. Да? То есть я притесняемый. И он, как это будет? Притеснитель. То есть он, Абу Джамиль, он притеснитель, а я был притесняемым. Подошли к тебе. Ты когда меня видел, конечно, ты улыбался. Улыбка дошла до ушей. Понятно, да? Мы тебе рассказывали, что с нами случилось и так и так. Ты знали, что Абу Джамиль неправильно поступил. И он являлся притеснителем. И я притесняемый. Ну, потому что ты меня ненавидишь, и, допустим, потому что Абу Джамиль дал тебе $5000, поставил так на конверте, допустим, или, то есть, под, не знаю, что это поставил. Ты сказал, Асад, он неправ, и дал мне, посадил меня в тюрьме 5 лет. Ты сейчас шел, допустим, я, конечно, говорю, допустим, ты меня не обижаешься, ты сейчас шел по законам Аллаха или не шел по законам Аллаха. Так ты знаешь, что я притесняемый. То есть, шейх Аль-Бани спросил, этот человек является кафиром или нет? Нет сомнений между Ахли Сунна и Аль-Джамаа, что этот судья не является кафиром. Понятно? Нет сомнений между Ахли Сунна и Аль-Джамаа, что этот судья не является кафиром. Потому что он просто ненавидит этого человека, то есть он ненавидит этого человека, и или из-за какой-то выгоды притесняемый посадил его в тюрьме на 5-10 лет, и притеснитель сказал ему, ты свободен. Понятно? Шейх Аль-Бани сказал, хорошо, он один раз сделает этот момент. Если судья повторяет это 2-3 раза, 2 или 3-4 раза, или 10 раз, он является кафиром. То есть ты повторил эти поступки 10 раз. Являешься ли ты кафиром или нет? Koran.com. То есть были 10 разных случаев, ты то же самое относишься по этому моменту. То есть притесняемый, ты его посадил в тюрьме, а притеснитель, ты его дал, как называется, оправдание или ты его это, как? Да, не являюсь. Поэтому и сделайте 1000 раз то самое, не являешься кафиром. Поэтому шейх Аль-Бани сказал, поэтому на это надо посмотреть. То есть нет разницы между потаканием желанием и между потаканием кафирским законом. Так ли? Потому что в обеих вариантах это не выполнение шариата Аллаха Азза ва Джалла. Нет разницы, ты потакал желанием или ты потакал или ты сделал суди, то есть нет разницы, когда ты судишь между людьми по желаниям или по кафирским законам или по оставлям кафирские законы, законы, которые мусульмане придумали, законы, которые мусульмане придумали по традициям. И эти законы, они Аллах Азза ва Джалла их не сказал. Есть разница? Ахи, ты меня понял? Разница есть? То есть, есть ли разница между судить по кафирским законам или по законам, которые мусульмане придумали, и эти законы нет в Коране, то есть они противоречат исламу, или между судиться посредством потакания желания? Нет никакой разницы. Поэтому надо делать тафсил, как Шейх Азим Бази сказал, и бывают 4 варианта. Человек, если он... Шейх Аль-Бани, то есть один от них, другой шейх сказал, если мы будем обвинять человека в куфре, потому что он потакал своим желанием, мы будем идти по манхаджу хавариджев. Один шейх, но я забыл, как его зовут. Шейх сказал, если мы... Этот шейх, я забыл, как его зовут, но он сказал очень хорошие слова. Он сказал, если мы будем обвинить человека в куфре, потому что он потакает своим желанием, у нас будет манхадж хавардж. Кто скажет мне, почему? Кто нам скажет, почему? Братья, вы меня... поняли? Нет? Вопрос ясен? Хорошо. То есть, если мы будем обвинить... Хорошо, я еще раз повторяю. Если мы будем обвинить человека в неверии, потому что он потакает своим желанием, это выходит, что мы идем по манхаджу хавариджев. Почему? Я еще раз повторяю. Если мы будем обвинить любого человека, потому что он потакает своим желанием, мы будем идти по манхаджу хавариджев. Вы поняли, почему? Кто-то знает? Потому что что? Потому что... Потому что у хавариджев шейх сказал, когда человек делает любой грех, он потакает своим желанием. Так ли? Человек, он сделал зина. Он шел по законам Аллаха или шел по законам души? Понятно? Нет, почему нет? Человек, который он делает грехи, он потакает его желание. Он потакает его желание. То есть, потакает его души. Человек, он сделал, как украл. Понятно, да? Он потакает его желанием. Человек, человек, ты ему принес доказательства из Корана и Сунны, и что нельзя слушать музыку. И ты дал ему хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ты дал ему, что 4 имама, Ахли Сунна валь Джамаа, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Шафии, они говорят, что нельзя. Ты ему приводил слова наших праведных предшественников, сподвижников и табиинов, что нельзя слушать музыку. Он сказал, это мне не нравится, я не хочу это. Он начал слушать музыку. Он потакает своим желанием или нет? Он потакает своим желанием или нет? Этот человек. Можно его обвинить в куфре? Сейчас, если он слушает музыку, после того, как мы ему объяснили, этот человек шел по законам Аллаха или шел по законам его души, он шел по законам его души, то есть он потакал своим женам. Но нет сомнений между Ахлиссунна и Джамаа, что он не является кафиром. Понятно? Поэтому этот человек сказал, нет разницы между следовать по страстям, или следовать по законам кафиров, или следовать по законам, которые мусульмане придумали, но они не соответствуют, то есть по традициям. Самое главное делать тафсил. Если человек, он сделал тафсил, и он понял этот момент, тогда, иншаллах, у него будет правильное убеждение у Ахлиссунна и Джамаа, который Шейх Азим Баз, Шейх Аль-Фаузан, Аль-Утаймин и ученые Ахлиссунна и Джамаа говорят. А если он будет нет по другому манхаджу идти, он уже будет у него, то есть манхадж у хавариджев, потому что хаваридж, они, если человек, он сделал большой грех, он является кафиром. Вы знаете этот манхадж у хавариджев? Человек, совершающий большой грех, он является кафиром. И мы знаем, что большинство тех, кто делает грехи, они потакают своим желанием. Не может быть, что человек, он делает зина, и он не потакает свои желания. Такого не может быть. Понятно, его не заставили и так далее. Но он делает харам, делает зина. У хавариджев он кафир. У хавариджев он кафир. Но у Ахлиссунна Джамаа он является кафиром. Поэтому это то, что хотел я вам сегодня объяснить или объяснить. Самое главное взять от ученых Ахлиссунна Джамаа. Я вам говорю, я раньше сказал маленький совет. Если мы будем идти за тенью ученых Ахлиссунна Джамаа, у нас все будет в порядке. Понятно? Если мы будем идти за имамом Ахлиссунна Джамаа, который не сейчас есть, Ибн Баз, Аль-Утаймин, Аль-Бани, Аль-Фаузан и так далее, все у нас будет нормально. И не будет никаких противоречий или не будет никаких, как говорят, непонятки. Потому что манхадж Ахлиссунна Джамаа, он ясен. И там нет никаких противоречий, и нет никаких моментов и так далее. И так далее. Поэтому, иншаллах, я думаю, что вы меня, иншаллах, поняли. И надеемся, иншаллах, чтобы Аллах направил и нас, и вас, и всех мусульман на истинный путь. Этот путь наших праведных предшественников, и путь, по которому шли эти великие имамы Ахлиссунна Джамаа в наше время, то есть имам Баз, Аль-Утаймин, и Аль-Бани, и другие. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إن شاء الله بس إذا أفترى تيست بفتورنك ووسم في السوف بمسكوفسكم وفريميني إن شاء الله بودي مناسب شاء الله بودي إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.